Глава 9. Болото. Читает странник. Вскоре земля под ногами начала пружинить и влажно хлюпать. Берег озера стал топким. Мы приближались к болоту. Болото — довольно сложный уровень. Территория, залитая мутной водой вперемешку с жидкой слякотью, с попадающимися там и сям островками твердой земли, поросшими чахлым лесом. До второго взрыва здесь рос сплошной лес и проходила железнодорожная ветка. Остатки рельсового полотна, рассекающие болото пополам, и обрушившийся от подземных толчков железнодорожный мост еще можно было наблюдать, если достаточно углубиться в топь. Однако доберется до них не каждый. Законы зоны здесь не действуют. Обычные мутанты практически не водятся. Зато в глубине трясины обитают какие-то причудливые земноводные монстры, которых мало кто видел. А если и видел, то мало кому рассказал. Потому что встречу с ними переживают лишь единицы. Массу неприятного болтают о болоте. Или даже болотах, как порой называют это место. Никак не соглашается человеческое подсознание именовать этот гигантский массив топий в единственном числе. Зеркальные пятна, блуждающие огни, илистые големы, мертвые русалки, мозг, колба. Мало кто забредает на болото. Артефактов тут практически нет, а сгинуть проще, чем стакан водки выпить. Ну его к монахам. Один только болотный доктор разгуливает по болоту, словно по собственному огороду. Впрочем, что ему сделается? Он же призрак зоны. Лес все больше редел, все чаще попадались мертвые деревья с голыми ветвями и осклизлыми от сырости стволами, стоящие посреди обширных луж. Болото убивало не только людей и животных. Оно охотно убивало и растения. Когда лужи впереди начали превращаться в небольшие водоемы, еще некоторое время нам удавалось двигаться от одного островка к другому, проваливаясь лишь по колено. Я вырубил штык-ножом длинную слегу и пошел впереди, промеряя глубину. На болоте отмычки бестолку, только мешаются. Я показал охотникам местные гравиконцентраты. Здесь они выглядят довольно причудливо и видны издали. Спрессованная вода внутри окружности с диаметром в 1.5–2 метра абсолютно неподвижна. Ее уровень расположен на 0.5 метра ниже уровня болота. Похоже на то, как если бы в мутную воду опустили донышко огромного невидимого стакана. Поганая штука на самом деле. Гораздо хуже наземной. Бьет на несколько километров вверх, причем на высоте десятка метров, гравитационный столб начинает деформироваться, изгибаться, расщепляться на множественные рукава, которые закручиваются в спирали и вращаются против часовой стрелки, рыская по небу в поисках низколетящих целей. Ученые все мозги себе до крови расчесали, пытаясь понять, как такое может быть и чем оно обусловлено. Пока не поняли. На взгляд дилетанта это все выглядит так, будто кто-то специально постарался максимально затруднить полеты вертолетов в этом районе. Если же добавить к этому, что болото практически круглые сутки недоступно для наблюдения с воздуха и из космоса из-за постоянной густой облачности, то неудивительно, что осторожный доктор устроил тут себе штаб-квартиру. Нежелательные гости редко добирались до его уединенного жилища. Впрочем, те, кто позарез нуждался в его помощи, тоже не всегда. Холодная вода не просачивалась сквозь плотную шнуровку армейских ботинок, но вскоре начала заливаться в берцы через верх. Вот паскудство-то! Мы упорно хлюпали по колено в грязи, держа курс на дом доктора по азимуту, который я взял на краю болота, сверившись с ПДА. Снова начался муторный холодный дождь, что отлично дополнило картину. Тем, кто тащил Хехея, приходилось особенно тяжело. Замыкающим я велел смотреть во все глаза и моментально докладывать, если к нам начнет приближаться что-нибудь неопознанное. Тем не менее, аномальную дрянь первым заметил я сам. Эта штука дрейфовала неподалеку от пары торчащих из воды покосившихся полусгнивших телеграфных столбов, сплошь увешанных рыжими космами, покачивающихся на ветру жгучих волос. В мутную воду болота словно капнули ртутью, и эта ртутная капля не пошла на дно, а расползла серебристой окружностью диаметром 2 метра. В центре этого круга, неглубоко под поверхностью воды, лицом вверх лежал человек. Серебристая пленка, покрывавшаяся рябью от порывов ветра, колыхалась в нескольких сантиметрах над его лицом. Я остановился на месте, взмахом руки приказав спутников сделать то же самое. Ох, паршивая штука! В зеркальном пятне был Алан из Долга. Я узнал его сразу. Он бесследно исчез в зоне 10 месяцев назад. Вот, значит, куда его занесла нелегкая. Пролежав в болоте почти год, он прекрасно сохранился. Его камуфляж и оружие были как новенькие. Длинные волосы слегка покачивались на воде, а широко раскрытые глаза не были тронуты тлением. Он походил на человека, заснувшего с открытыми глазами. Даже нет, скорее на манекен или восковую куклу. Внезапно глаза Алана провернулись и уставились прямо на меня. Его искаженное лицо дернулось, по поверхности воды пошла легкая рябь. Он меня увидел. Разумеется, мне уже приходилось сталкиваться с этими штуками, которые глотают сталкеров на болотах. При этом человек остается в живых, но не способен пошевелиться. Никто не знает, что это такое — живые существа или аномалии. Никто не знает, как это работает. Зеркальные пятна — так мы называем эти страшные штуки, от которых на болоте нет спасения. Если они почуяли тебя, то будут упорно преследовать километр и два, и три, пока, наконец, не догонят и не проглотят. К счастью, забрав одного человека, пятно успокаивается и перестает обращать внимание на остальных. Серебристые пузыри с заключенными в них людьми периодически всплывают то здесь, то там, чтобы исчезнуть через несколько часов. Некоторых пропавших без вести видели в таких пятнах спустя годы, причем все они еще были живы. В немом крике Алан чуть приоткрыл рот, в который тут же торжествующе хлынула болотная жижа. И его тело содрогалось в конвульсиях, однако он по-прежнему не в силах был шевельнуть ни рукой, ни ногой. Какая страшная смерть! Не кстати всплыла в голове чья-то известная фраза, тоже как-то связанная с болотами. И еще оттуда же. Если вам дороги жизнь и рассудок, не гуляйте по торфяным болотам после наступления темноты, когда силы зла властвуют безраздельно. «Его надо вытащить», — произнес у меня за спиной Камача. «Это невозможно», — прохрипел я. «Тогда добить». «Ни в коем случае!» — рявкнул я. «Тогда в зеркальном пятне окажется один из нас. Все, хватит стоять. Двинули». И мы двинули. Перпендикулярно предыдущему маршруту. Ртутное пятно не обратило на нас никакого внимания. Вскоре мы перевалили через полуразрушенное железнодорожное полотно, и перед нами открылось довольно обширное водное пространство без малейших признаков суши. Очертания противоположного берега едва угадывались в тумане. Я шагнул с возвышавшейся над мутной болотной жижи насыпи и сразу провалился по пояс. «Туда?» — грустно осведомился Донахью. «Туда», — подтвердил я. «Осталось немного». «А если там глубоко?» — поинтересовался Пустельга. «Значит, поплывем», — утешил я его. «Ладно, не напрягайтесь. Это брод. Глубже, чем по горло, не будет». «О, черт!» — вздохнул Стаценко. «Кажется, я опять спрошу глупость, но все-таки, почему бы не добраться по железнодорожной насыпи до берега, а потом просто не обойти эту трясину посуху?» «Это единственный путь, которым можно попасть к доктору», — сказал я. «Тот берег закрыт наглухо. Насыпь тоже. Там, где мы через нее перебрались, практически единственное чистое место. Если взять на 30 метров влево или вправо отсюда, сплошные ловушки. Давайте, господа. В зоне далеко не всегда наиболее очевидный и короткий путь самый лучший». Мы побрели по пояс в воде. Уровень мутной болотной жижи понемногу повышался, и вскоре она начала доходить нам до груди. Галахеру и Камача, тащившим в данный момент Хе-Хе, приходилось из кожи вон лезть, чтобы удерживать его голову над водой. Миша Пустельга, споткнувшись, ухитрился окунуться с головой и теперь брел, яростно отплевываясь. Пару раз только сталкерское чутье спасало меня от крупных неприятностей. Подозрительные места я предпочитал обходить по широкой дуге. Хуже всего было то, что парные холмики здесь скрывались под мутной водой на дне, и влететь между контактной парой можно было запросто. А учитывая, что в воде электрический разряд распространяется дальше, чем в воздухе, одним ударом накрыло бы всю нашу команду. Но пока вроде бы черный сталкер нас миловал. Кроме того, нам всем на ПДА упало сообщение, что на агропроме в мясорубке погиб Семецкий, и это немного подняло нам настроение. Один раз ловушку указал мне вовремя налетевший порыв ветра. На чуть подернувшейся рябью поверхности болота впереди нас На несколько мгновений обрисовался идеальный круг совершенно спокойной воды. Я не стал выяснять, какая дрянь его образовала, и увел свою группу в сторону. Недалеко от берега я вдруг снова почуял неладное. Что-то было не так. Какая-то едва уловимая вибрация пространства, словно поблизости от работающей птичьей карусели. Нет, абсурд. Птичьей карусели в воде не за что зацепиться, их здесь не бывает. И тем не менее, я ощущал какую-то странную дрожь, словно вибрировал ил под ногами. «Назад!» — негромко скомандовал я, и охотники, уже привыкшие к тому, что мое чутье редко подводит, тут же начали понемногу отступать. Хотя голову даю на отсечение, что они не почувствовали ничего. Да они и не знали толком, что именно должны чувствовать, чего именно опасаться. Вибрация нарастала, теперь уже и ведомые почувствовали ее. По воде пошла мелкая рябь. Внезапно из густой колышущейся жижи рядом с нами с шумом вынурнуло что-то огромное, коричнево-зеленое, покрытое скользкой болотной слизью. Протяжным вздохом чудовище высвободило из ила омерзительную продолговатую голову и подслеповато уставилось на нас. Больше всего оно напоминало человекообразную помесь гигантской жабы и бегемота. Ростом вдвое выше меня, сгорбленное, лоснящаяся, со сморщенной бородавчатой кожей цвета хаки. Нижние конечности мускулистые и мощные, верхние, маленькие и хрупкие на вид, неестественно для человеческой физиологии вывернутые, прижатые к груди, с перепонками между тонкими бледными пальцами. Внушительный, покрытый илом и водорослями кожистый хвост. Покатый лоб, узкие щелки глаз по бокам головы, широкие, непрерывно шевелящиеся ноздри, усеянная солидными зубами лягушечки пасть и ни малейшего намека на уши. Наверное, именно такие твари обитали в здешних болотах сотни миллионов лет назад. Я жестом приказал никому не двигаться с места и сохранять тишину. От болотных тварей не имеет смысла бежать или отстреливаться, но они все плохо видят и неважно слышат. Я подумал, что если сейчас переводчик Миша опять закатит истерику, напугавшись чудовища, то туда ему и дорога. Выдергивать его за ноги из перемазанной черным илом огромной пасти я не стану. Достал, сволочь. Однако пустельга, стоявший совсем рядом со мной, благоразумно изображал гипсовую садовую скульптуру и лишь с изумлением пожирал глазами массивную тварь, которая шумом раздувала ноздри в двух десятках шагов перед ним. Невольно фыркнув, тварь повернула голову и посмотрела на меня. У нее был леденящий взгляд. Казалось, что она злобно ухмыляется, глядя мне прямо в глаза. Этот взгляд приковывал к месту. Пронзал насквозь, словно раскаленное шило. Еще мгновение, и я, пожалуй, не выдержал бы. Бросился прочь или высадил между этими безумными красными глазами целую обойму из автомата, что наверняка закончилось бы для меня одинаково погано. Чудовище разорвало бы меня на куски или просто проглотило целиком. Однако болотного монстра внезапно что-то отвлекло. Он мотнул башкой, задрал ее кверху, распахнул широкую пасть и издал тоскливый утробный звук, свирепо раскатившийся по окрестностям, словно взревел мощный водоворот, засасывающий крупную жертву. И почти тут же из тумана ему ответили. До нас донеслось ракочущее басовое клокотание гигантской рептилии. Бегемота жаба подождала еще пару мгновений, не появятся ли снова исчезнувшие вкусные сталкеры, которые шли прямо к ней в лапы, а потом с разочарованным вздохом с головой погрузилась в болотную жижу. Гирлянды воздушных пузырьков, отмечавших траекторию ее движения, потянулись по диагонали поперек нашего маршрута. Туда, где какой-то неведомый противник осмелился вторгнуться на ее охотничью территорию. «Вперед, быстро!» — скомандовал я, когда пузыри растворились в тумане. Мы преодолели уже 200 метров, когда из тумана донесся дикий рев, плеск, приглушенный шум схватки. Болотные чудовища выясняли отношения. Им сейчас было не до нас. А прямо перед нами в сизой дымке постепенно проступали темные очертания твердой земли. Уровень топи быстро понижался. «Все, почти добрались», — утомленно бросил я, желая подбодрить обессиленных и встревоженных охотников. «Молодцы. Сейчас поднимемся на берег, и никакие твари нам больше не...» «Господи, ну кто тебя за язык тянул, сталкер?» «Расслабился. Тысячу раз ведь говорено-переговорено между ребятами. В зоне язык не распускай. Старайся не сглазить. Никогда не прощайся перед уходом в зону. Дурная примета. Никогда не говори внутри периметра, будь я проклят, чтоб мне пусто было, чтоб мне лопнуть, провалиться мне на этом месте. Непременно исполнится. Причем с такой изобретательностью, что сам успеешь удивиться, прежде чем сдохнешь. У хозяев зоны дивное чувство юмора, правда, черноватое. Не хвастайся своим везением. Оно закончится в тот же вечер. Не хвастайся богатым хабаром. Больше ни черта не найдешь, кроме стекловатой волчьих слез. Хоть доберись до самого 4-го энергоблока. Не хвастайся своим мастерством проскальзывать через периметр. На обратном пути непременно нарвешься на пулю армейского патруля. Пока не доберешься куда-нибудь, не говори, что уже практически добрался. Хозяева зоны сделают все, чтобы опровергнуть твои слова. Из глубины густой мутной воды прямо перед нами, отсекая нам дорогу к берегу, медленно всплыл огромный пузырь, похожий на выделившийся из донного ила болотный газ. Вынырнув на поверхность, он развернулся, словно туго скрученная рыболовная сеть или космическая антенна, и на воде заплясало большое зеркальное пятно. Ну вот и все, ребята. Сдается мне, один из нас труп. Как говорит в таких случаях знакомый нам страус. Да, это хорошо, если труп. На самом деле одному из нас предстоит еще несколько лет нечеловеческих мук. Зеркальное пятно неторопливо поплыло к Донахью и Камача, державшими под руки Хе-Хе. Я метнул быстрый взгляд на берег, на торопевших туристов, снова на пятно. Нет, не успеют. Я-то, положим, сумею добежать. Сэм наверняка, если снова не полезет спасать шефа. Стеценко, ну, тут без вопросов, эта сволочь опасность за версту чует и сделает все, что угодно, чтобы спасти свою шкуру. Миша тормоз, но он ближе всех к берегу. А вот Донахью с Креолом придется плохо. Впрочем, и они запросто спасутся, если бросят Хихе. И что-то мне подсказывает, что именно так они сейчас и сделают. Интенсивно расплескивая жижу ногами, стараясь произвести как можно больше шума и вибрации, я по пояс в воде побрел назад к мертвому дереву, которое торчало из болота метрах в 30 от берега. Ртутное пятно на мгновение замерло, словно прикидывая, какая добыча интересней. Но я барахтался слишком сильно, поэтому оно уверенно направилось за мной. Живое существо наверняка выбрало бы жертву менее активную, а вот зеркальные пятна, как и жарки, атакуют тех, кто интенсивней двигается. Чем-то это похоже на поведение шаровой молнии. «Хемуль!» — заорал Донахью. «К берегу!» — хрипло бросил я. «Быстро на берег! Все! Ногами старайтесь не болтыхать!» Конечно, я мог бы послать к дереву одного из ведомых, но тогда пришлось бы тратить драгоценные секунды на объяснения, и именно их одному из нас могло не хватить. На ходу я бросил взгляд за спину. Пятно ускорилось и теперь скользило за мной по поверхности воды, стремительно сокращая расстояние. Черт! Мы так не договаривались. Я тоже попытался прибавить, но ноги вязли в глубоком донном иле, густая болотная жижа с плавающим на поверхности плотным покровом ряски и яростно сопротивлялась моему продвижению. Это было как в кошмарном сне, когда пытаешься убежать от чудовища, но ноги вязнут, мышцы не слушаются, все тело словно набито ватой. Проклятье! Я не хочу годами лежать в болоте между жизнью и смертью. Лучше бы уж меня сожрал в котловане кровосос. Сухое дерево с полуосыпавшейся мертвой корой торчало из воды в 1000 километров от меня. То есть, на самом деле, до него было рукой подать, но с тем же успехом оно могло быть за 1000 километров. Мне казалось, что я перебираю ногами на одном месте. Дерево приближалось так медленно, что я сразу понял — издевается. А вот для ртутного пятна, в отличие от меня, трясина препятствием не было. Я снова оглянулся. Оно легко скользило по воде, догоняя меня с хорошей крейсерской скоростью. Я удвоил усилия, хотя и так уже двигался практически на пределе своих возможностей. Больше я не оглядывался. Бесполезно. От того, что я увижу, сколько еще сантиметров выиграло у меня зеркальное пятно, моя скорость не увеличится. Пот ручьями струился по моему телу под курткой. Мне казалось, что от меня валит пар. Еще немного. Так, хорошо, теперь левую. Каждую секунду я ждал, что вот сейчас меня коснется нечто упругое, обжигающе холодное. Потом раздастся характерный хлопок, словно откупорили огромную банку с маринованными огурцами, и все. Получу бесценный жизненный опыт. Узнаю, каково годами умирать заживо в прозрачном серебристом гробу. Интересно, Что скажет на это моя клаустрофобия? С чего я взял, что эта штука упруга и холодна, как лед, убей бог, не знаю. А как она хлопает, когда добирается до жертвы, я помню прекрасно. Спасительное дерево приближалось медленно, рывками. За спиной слышался отчетливый плеск, и я подумал, что выйдет отличная шутка, если пятно схватит меня в тот самый момент, когда я, наконец, ухвачусь за низко торчащий сук. Я ухватился за низко торчащий сук высохшего дерева и, подтянувшись на нем, быстро поджал ноги. Серебристое пятно, скользнувшее прямо под ними, упало несколько капель с моих насквозь промокших армейских ботинок. Как ни странно, сук подо мной не сломался, что было бы очень логично по закону подлости, и после некоторого пыхтения мне удалось его оседлать. Пытаясь устроиться поудобнее, я взялся за ствол, и у меня в ладони остался внушительный кусок сухой коры, отслоившийся от сухого дерева, словно кожа с тела прокаженного. Потеряв равновесие, несколько бесконечных мгновений я отчаянно балансировал обеими руками в воздухе, сидя над бездной на узенькой жердочке. Если бы автомат, сразу показавшийся безумно тяжелым, соскользнул с плеча и своим весом чуть сместил центр тяжести, мне пришла бы моментальная хана. Однако мне все же удалось уцепиться за другой сук, торчавший у меня над головой, и я обнял покрытый коростой ствол с такой страстью, с какой не обнимал Динку в наши самые горячие ночи. У меня над головой шевелились свисавшие с верхних ветвей ржавые волосы. Они почти касались моей макушки, но сейчас мне было на это категорически накласть. Что такое пара легких ожогов по сравнению с вечным заточением в зеркальном пятне? «Сталкер, ты как?» — прокричал с берега Камача. «Никак», — ответил я голосом мультяшного страуса, пытаясь отдышаться. Я слегка повернулся на своем неудобном насесте, чтобы бросить взгляд на берег. Все мои туристы были в безопасности. Зеркальное пятно не умеет ходить по берегу. Но они на всякий случай не приближались к воде, хотя смотрели в мою сторону, и морды у них были вытянутые. Хе-хе лежал на пригорке чуть дальше. «Пфу, уроды! Там же контактная пара в двух шагах. Что-то вроде муравейника со срезанной верхушкой и кочка с совершенно желтой травой. Долбанет так, что костей не соберут». Впрочем, ладно. Хорошо, хоть не бросили моего второго номера, не отдали зеркальному пятну. А в пару я им сунуться не дам. Дайте только до берега добраться. Кстати, насчет добраться до берега. Я посмотрел вниз. Пятно задумчиво нарезало круги сантиметрах в 40 от моих ног. С меня все еще капало, и вибрация воды возбуждала его, не давая лечь в дрейф или снова погрузиться на дно. Черт, плохо дело. Это надолго. Сколько я могу просидеть на этом шестке? Ситуация, мать его, ети. «Стойте, где стоите!» — крикнул я. «У вас ловушка на берегу». «Как тебя оттуда снимать?» — заорал Стаценко. «Разберемся», — проворчал я. «Не топчитесь там, не подходите к Кихе. Сейчас придумаю что-нибудь». Впрочем, что я мог придумать? Придется сидеть на дереве, пока зеркальное пятно не смирится с потерей жертвы. В принципе, пару часов я мог бы скоротать здесь без особых проблем, если бы не тяжелый рюкзак. Наверное, придется его все-таки бросить пятну. Главное, чтобы туристы не наделали глупостей. Я уже совсем было собрался избавиться от рюкзака, когда почувствовал нехорошее. Похоже, подгнившее основание дерева в конце концов не выдержало моего недетского веса, и теперь сухой ствол медленно, очень медленно кренился в сторону зеркального пятна, которое настороженно заметалось подо мной из стороны в сторону, словно учуявшее след гончая. А вот теперь я серьезно обеспокоен, как говорит в таких случаях один страус. «Хемуль!» — жалобно выкрикнул Альвара. «Хемуль, Хемуль! Все, хана настала Хемулю. По крайней мере, надо постараться упасть как можно дальше от пятна, а потом попытаться обогнать его на спринтерской дистанции. Ах, ерунда это. Все равно не успеть. Пробовали в горах убежать от лавины. Почему-то меня неприятно кольнуло, что моим туристам такая же верная хана, как и мне. Вроде бы, что мне до них? А вот поди ж ты. Ощущение того, что я гибну к чертовой матери, не было совершенно. Была только тупая сосредоточенность, а вот сожаление по поводу туристов успело шевельнуться в душе за те мгновения, что я падал. Наверное, таким образом мой мозг защищался, чтобы не свихнуться от отчаяния. Хотя туристы и стоят на безопасном берегу, однако без проводника они далеко не уйдут, отстраненно подумал я. В зоне, как в настоящей зоне. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Только вместо расстрела широкий ассортимент кошмарных казней на любой вкус. Желаете оказаться разорванным на куски в птичьей карусели? Не хотите ли пробиться насквозь разрядом в ближайшей контактной паре? Любите вы свои почки хорошо прожаренными или пропущенными через мясорубку? Или предпочитаете свежее карпаччо из живого хемуля? И я услышал плеск воды за спиной. Вот еще гигантской лягушки мне не хватало в такой ответственный момент. Однако выяснилось, что это Сэм сошел с берега и теперь решительно движется в мою сторону. Черт! У меня даже кончики ушей зачесались от прихлынувшей к лицу крови. Верный друг и телохранитель мистера Донахью моментально все просчитал. Сообразил, что если эта дрянь меня сейчас проглотит, их шанс выбраться с болота равны нулю, и, не задумываясь, пожертвовал собой, чтобы спасти всех. Хотя, наверное, все-таки не всех, а главным образом Мартина Донахью. Может быть, он просто не осознавал всей опасности ртутного пятна, которое, потеряв свою предыдущую жертву, мгновенно зафиксировало новую движущуюся цель и немедленно двинулась за ней. Наконец, мое дерево накренилось настолько, что центр тяжести сместился, и подгнившие корни больше не смогли удерживать ствол. С сырым треском дерево обрушилось, и я полетел в воду. По-кошачьи, выставив перед собой все четыре лапы, я ухитрился не окунуться с головой. Рывком поднявшись с четверенек, я посмотрел вслед Галлахеру. Он уходил все дальше и дальше вглубь обширного водного пространства к неразличимой среди густого тумана железнодорожной насыпи. Бросившееся ему наперерез серебристое пятно стремительно догоняла его. «Сэм, назад!» — яростно крикнул я. «Нет, это я исключительно от отчаяния. Сэма уже не могло спасти ничто. Лишь чудо, поскольку больше торчащих из воды деревьев на его пути не было, только несколько полусгнивших кустов. Либо еще одна жертва. Если бы кто-нибудь из моих охотников изо всех сил бросился следом за Галлахером и отвлек на себя скользящую за ним дрянь. Сэм, видимо, тоже это понимал, потому и уходил к горизонту, чтобы его труднее было догнать, если даже у кого и возникнет такая мысль. Вдруг Галлахер, не успев издать ни звука, мгновенно провалился сквозь поверхность воды, словно его снизу дернули за ноги. Скорее всего, он угодил в невидимую под водой яму, хотя могло случиться и так, что его схватило спрятавшееся в иле чудовище. С шумом расплескивая воду, я поспешно кинулся к берегу. И если серебристая пакость сейчас снова набросится на меня, выйдет, что Сэм зря пожертвовал собой. А это уже будет совсем неправильно, сталкер. Я одной ногой шагнул на берег, и Андрей с Мартином выдернули меня из хляби за предплечье. Мы молча смотрели, как вокруг того места, где утонул Сэм Галлахер, озадаченно кружит серебристое пятно. Затем оно замерло и начало медленно дрейфовать к горизонту. «Ashes to ashes», — негромко проговорил Донахью. «Dust to dust». Покосившись на ПДА, я положил бормочущему молитву Мартину руку на плечо. Мне не хотелось быть бесчувственной свиньей. Я прекрасно понимал, что он сейчас чувствует. Но нам надо было двигаться. Зеркальные пятна не умеют ходить по берегу. А вот болотные твари — запросто. Мне не хотелось, чтобы одна из бегемота-лягушек вздумала вылезти на берег, чтобы познакомиться. А к нам, судя по показаниям датчиков, из глубины болота с разных сторон быстро приближались два довольно крупных объекта. Возможно, те самые гигантские лягушки, которые совсем недавно выясняли отношения на болотных просторах. «Мартин, надо двигаться», — тихо, но твердо проговорил я. «Мутанты близко». Охотники явно были ошарашены. Похоже, до сих пор никому из них всерьез не приходило в голову, что они запросто могут погибнуть в зоне. Риск, да, но раньше риск всегда заканчивался для них порцией адреналина в крови и триумфальным возвращением домой с трофеями. Гибель Галлахера подействовала на них угнетающе. «Здесь не пойдем», — я указал на пригорок, рядом с которым они положили Хехе. «Странная кочка, видите? И вон еще одна. Это контактная пара. Альвара, смотри внимательно. Кидай твой болт. Фиксируй, где упадет». У меня за спиной на просторах болота и трясины раздался могучий всплеск. Резко развернувшись всем корпусом, я обнаружил голову и плечи Галлахера над тем местом, где американец ушел под воду минуту назад. Сплошной ковер зеленой ряски еще не успел затянуть пробитую его телом полынью. Сэм показался на поверхности всего на несколько мгновений, глотнул воздуха, после чего снова стремительно погрузился в болотную жижу. Затем ряска заколыхалась, и Галлахер опять явился нашим взглядом. Мартин Донахью не произнес ни слова, не издал ни звука. Он просто сбросил с плеч лямки рюкзака, уронил на землю автомат и кинулся в воду. Следом за ним метнулся Камача, а за ними, матерясь в голос, и я. «Дерево!» — истошно заорал я. «Дерево!» Хвала черному сталкеру, Донахью сразу меня понял. Он свернул чуть в сторону к вывернутому мной бревну, на котором я только что спасался от зеркального пятна и которое теперь безмятежно плавало на поверхности болота, почти целиком погрузившись в воду. Без такого бревна или хорошей слеги мы вряд ли смогли бы чем-нибудь помочь Сэму, разве что утопиться рядом с ним. Если он провалился в наполненную густым илом яму, выковырнуть его оттуда голыми руками было бы не так просто. Добравшись до поваленного дерева, Донахью и Камача ухватились за торчащие сучья и принялись остервенело пихать его в направлении то появлявшегося на поверхности, то снова исчезавшей под водой головы Галлахера. Я едва поспевал за ними. Наперерез нам весело мчалось зеркальное пятно, зафиксировавшее новую цель. Много новых целей. А следом за ним наперегонки тянулись по воде цепочки воздушных пузырей, отмечавшие траекторию движения двух живых подводных крейсеров. За моей спиной раскатились автоматные очереди. Оставшиеся на берегу стаценка и пустельга обстреляли пятно. Я увидел, как вокруг и внутри него вскипают фонтанчики пулевых попаданий. Спасибо, конечно, мужики, но это все равно, что пытаться расстрелять тень на стене. К моему удивлению, зеркальное пятно на несколько мгновений приостановилось и даже повернулось вокруг своей оси, видимо, озадаченная новыми источниками множественных вибраций, что позволило нам выиграть еще несколько метров. Однако оно тут же во всем разобралось и снова двинулось к нам, больше не обращая внимания на такие пустяки, как плотный автоматный огонь. Мы добрались до полыньи в ряске, однако Сэм больше на поверхности не показывался. Прошло одно, два, три бесконечных мгновения. Удерживая за сучьи идиотское бревно, мы стояли по грудь в болотной жиже и с ужасом наблюдали, как к нам неудержимо приближается зеркальное пятно. Похоже, спасательная операция с треском провалилась. И я уже готов был заорать, что Сэма уже не спасти, и надо попытаться уберечь хотя бы свои шкуры, когда из глубины, прямо возле того места, где мы стояли, начало медленно подниматься что-то большое и темное. Я не был до конца уверен, Галлахер это или вырвавшееся вперед болотное чудовище, пока рука телохранителя мистера Донахью, показавшись на поверхности, не ухватилась мертвой хваткой за тот самый сук, на котором я недавно сидел. Мы с Донахью и Камача тут же уперлись в ствол и, увязая в зыбком дне, начали с натугой буксировать его назад, к берегу. Трясина выпустила свою жертву с большой неохотой. Из коварной ямы, наполненной вязким илом, всплыли огромные пузыри едкого болотного газа. Измученный и полузахлебнувшийся Галлахер уже был не в силах перебирать ногами, поэтому просто плыл, вцепившись в спасительный ствол и едва удерживая голову над мутной водой. На этот раз фора перед зеркальным пятном у нас оказалась побольше. Однако теперь мы были с неудобным грузом. Кроме того, я не исключал, что один из мутантов может оказаться шустрее пятна. Выбравшись на мелководье, американцы разом бросили дерево, ухватили Сэма под руки и бегом потащили на берег. Первые несколько шагов он просто бессиленно висел у них на руках, но потом стал пытаться двигаться самостоятельно. И я замыкал отступление. Пятно облизало брошенное нами дерево, скользнуло вдоль него, чуть замедлив продвижение, затем устремилось за нами. Однако и в этот раз мы оказались быстрее. Бросившиеся в воду Стаценко и Пустельга помогли американцам вытащить на твердую почву уже приходящего в себя Сэма. Пятно попыталось ухватить меня за ботинок, но я в последний момент, развернувшись на ходу, упал спиной на глинистый берег и резко выдернул обе ноги из воды, задрав их в небо. Пятно ткнулось в прибрежные заросли и замерло, словно раздумывая, куда опять делся этот чертов сталкер. Берег был невысокий, но довольно крутой и мокрый от многодневного непрерывного дождя. Я в полной мере ощутил это на своей шкуре, когда начал понемногу сползать к воде по влажной глине. Мать-перемать! Поза у меня была дурацкая и весьма неустойчивая. Ухватиться мне было не за что. Кувырок назад или перекат в сторону я не мог сделать из опасения подскользнуться в грязи и уже с гарантией сверзиться в болото, где меня с нетерпением поджидало зеркальное пятно. Вот черт! После всего пережитого так глупо влететь. «Люди!» — прохрипел я. После долгого бултыхания в холодной воде и солидной порции адреналина, поступившей в кровь, горло отказывалось мне повиноваться. «Народ!» Впрочем, охотники уже заметили, что со мной что-то неладное. Чьи-то цепкие клешни ухватили меня за шиворот и оттащили от воды вверх по берегу. Сумев, наконец, перекатиться, я поднял голову. Это был Камачо. Донахью чуть в стороне поддерживал Галлахера, который в конвульсиях изрыгал из желудка болотную воду. Миша с Андреем стояли возле Хихе и, хмуро поглядывая на свои ПДА, держали береговую линию под прицелом Хопфулов. «Быстро наверх!» рявкнул я, подхватывая свой рюкзак. «Подальше от воды!» Привал устраивать было некогда. ПДА панически сигнализировало, что крупные животные объекты уже у самого берега. Подхватив Хихе, который по-прежнему бредил, не приходя в сознание, мы двинулись вглубь островка в обход контактной пары. Не могу сказать, бросились, потому что здесь следовало перемещаться очень осторожно. Полузахлебнувшегося Галлахера пришлось приводить в себя прямо на ходу. За моей спиной раздался могучий всплеск. Следом еще один. Я не стал оглядываться. Мне необходимо было следить за прохождением Камача по трассе брошенного болта, чтобы сразу остановить его, если что-то будет не так. Впрочем, шлепающие звуки и утробные булькающие вздохи и без того свидетельствовали, что два земноводных монстра, позабыв взаимные обиды, теперь бок о бок карабкаются на берег следом за нами в расчете на шикарный обед. Камача внезапно замер на месте, и я, проследив направление его взгляда, разглядел притаившегося за густыми кустами псевдогиганта. Молодец. Глазастый. Двухметровый мутант, похожий на уродливого гигантского цыпленка с головой, неприятно похожий на человеческую, внезапно выпрямился перед нами во весь свой устрашающий рост. Нервно дергая передними конечностями, напоминавшими ощипанные обрубки крыльев, он по птичьи наклонил голову, глядя на нас выпученным глазом, и хрипло заревел. Толстые ноги топчущегося на месте псевдогиганта напоминали мускулистые, перетянутые тугими шпагатами набухших вен человеческие руки. Пустельга шарахнулся в сторону и ударил по противнику из автомата. С обеих сторон от меня оглушительно раскатились длинные автоматные очереди. Охотники поддержали его огнем. Мутант оглушительно взревел, но из кустов так и не вылез. «Не стрелять!» — рявкнул я. «Команды не было, уроды!» Охотники стрельбу прекратили, однако продолжали настороженно сжимать автоматы. «Хорошо, молодцы!» Я пристально смотрел на псевдогиганта, который словно прирос к месту. Не может эта тварь оказаться в самом сердце болота, тем более две. Массивный кабан, грязно-серый монстр полутора метров в холке, с четырьмя ушами разного размера и торчащими из кривой пасти клыками бритвенной остроты, недружелюбно рычал на нас из-за деревьев. А вон еще два. И несколько слепых собак. И мелькает среди деревьев спина псевдоплоти. Нечего всем этим сухопутным созданиям здесь делать. Тем более в таком трогательном интернационале. Разве что их привел сюда контролер. Но только трусливый контролер ни за что не полезет в болото. Впрочем, сегодня я уже ничему не удивлюсь. Даже если выяснится, что контролер сунулся в болото специально, чтобы устроить на нас засаду. Мутанты явно были настроены враждебно, но нападать не собирались. Обычно псевдогиганту только дай увидеть что-нибудь живое. Будет преследовать и атаковать до тех пор, пока добыча от него не убежит или не сдастся на милость хищника, выбившейся из сил. Что касается Припять кабанов, то это вообще отмороженные звери. Тем не менее, они пока обходились тем, что демонстрировали нам свое неудовольствие. Подстреленный псевдогигант яростно бил в землю лапой, словно бык на кориде, однако бросаться на нас пока не торопился. Если бы они сейчас атаковали все сразу, нам пришлось бы туго. Да, определенно их держит контролер. Держит на пси-поводке, не торопясь нападать на солидный отряд двуногих. Просто наглядно демонстрируя нам, что с ним лучше не связываться. И именно поэтому нам, зажатым с двух сторон смертельные тиски, сейчас никак нельзя было с ним воевать. «Большой!» — закричал я. «Мы не хотим тебе зла. Давай поговорим!» Натужно клокоча, два плотоядных бегемота после нескольких неудачных попыток все-таки вскарабкались на высокий берег и теперь резво ковыляли к нам по перемазанной глине траве, раскачивая рыхлыми задами. Донахью, Стеценко, Пустельга и пришедший в себя Галлахер держали их под прицелом, но стрелять без моего приказа не решались. Хотя еще несколько мгновений и у кого-нибудь непременно должны были сдать нервы. Камачо же направил свой автомат на псевдогиганта, закономерно ожидая от такого кошмарного чудовища любой пакости. «Большой!» — безнадежно прокричал я. «Нет, контролер на контакт не идет. Придется прорываться с боем. Вот тут-то мы наверняка кого-нибудь оставим. Хорошо, если не всю группу. Осталось только выбрать, куда прорываться. Вперед или назад. Впрочем, о чем я? Выбора нет. Возвращаться по своим следам так и так нельзя, а кроме того лезть обратно в болото, где у самого берега до сих пор крутится зеркальное пятно, а в трясине беззвучно перемещаются привлеченные суматохой гигантские земноводные твари, равносильно самоубийству. Бегемота лягушек пятно подчеркнуто игнорировало. То ли они были для него слишком велики, то ли в них не было чего-то позарез необходимого аномалии. Какой-то человеческой жизненной силы, что ли. Псевдогигант внезапно пришел в движение. Казалось, он ринулся прямо на нас. Камачо поспешно вздернул автомат, но я успел заорать. «Стой!» Все-таки хороши нервы у креола. Выдержал, не выстрелил. Не знаю, сумел бы я так слепо довериться инструктору, когда на меня прет разъяренный локомотив из нескольких центнеров жилистого радиоактивного мяса. Но я хорошо знал повадки псевдогигантов и помнил, что они всегда атакуют в лоб. Так что этот мутант бросился не по нашу душу. Мы стояли в стороне от его атакующей траектории. Действительно, огромная тварь промчалась мимо нас, едва не зацепив могучей лапой. И на полном ходу врезалась грудью в одного из болотных обитателей. Массивные чудовища сшиблись с мощным шлепком, словно элитные борцы сумо. На мгновение мне показалось, что силы равны, но псевдогиганту все же удалось дожать соперника и опрокинуть его на спину. По скользкому склону блестящий от слизи лягушка-бегемот поехал к воде и с шумом бултыхнулся, перекувыркнувшись через голову. Однако на этом эффект неожиданности был исчерпан. Вторая болотная тварь резко и сильно ударила псевдогиганта головой в ногу, и у того подломилось колено. Ни за что не подумал бы, что это с виду неповоротливое земноводное чудовище способно двигаться с такой скоростью. Гигантский уродливый цыпленок с оглушительным ревом рухнул на землю, колотя по ней крыльями-обрубками. Скакнув к нему, земноводное разинуло страшную пасть, впилось в его извязвленную плоть и вырвало весьма солидный кусок, заставив псевдогиганта завизжать толстым вибрирующим басом. Тем временем подоспела легкая кавалерия в лице двух припять кабанов, которые отвлекли на себя внимание противника. Они разом с двух сторон вонзили в него длинные клыки, заставив грузную земноводную тварь издать тяжелый стон и резко развернуться на месте. Один из кабанов тут же получил могучую оплеуху плоским хвостом и покатился по берегу, а на второго болотный обитатель навалился всем весом, стараясь прижать к земле и задавить. Однако псевдогигант получил драгоценное время на то, чтобы подняться и нанести противнику тяжелый удар в бок. Честное слово, перед тем, как ударить, он стиснул пальцы правой ноги в огромный, совершенно человеческий кулак. Болотная тварь хрюкнула, из ее ноздрей выскочили комки слизи. Похоже, удар пришелся в какую-то болевую точку. Воспользовавшись замешательством бегемота-лягушки, кабаны начали деловито подпихивать ее к берегу и в конце концов тоже опрокинули в воду. Ее напарник к этому времени уже почти вскарабкался на берег. Но псевдогигант мощным ударом гигантского кулака вернул его в родную стихию. Еще дважды бегемоты-лягушки пытались высадиться на вражеском берегу. Сухопутные мутанты метались по берегу и сбрасывали атакующих вниз. После очередного падения одно из водных чудовищ зацепило хвостом своего собрата, тот впился обидчику в загривок, и две исполинские рептилии с внезапной свирепостью сцепились между собой, разбрызгивая во все стороны мутную воду с ряской. В пылу борьбы они окунулись с головой и ушли на глубину, не прекращая яростной потасовки. Теперь мои охотники держали под прицелом замерших у береговой линии кабанов и псевдогиганта, ожидая команды открыть огонь. Я задумчиво посмотрел на мутантов, которые только что самоотверженно отбили нас у довольно серьезного противника. «Не стрелять!» — решительно распорядился я. «Это доктор. Всем опустить оружие». «Доктор, это вы?» Глава 10. Звериный доктор. «И мало того, господа», — донесся до нас из ближайших зарослей хрипловатый голос. «Вы не только опустите оружие, но и сложите его у своих ног, после чего сделаете по 5 шагов вперед». «А если мы, допустим, не подчинимся?» — крикнул Стаценко, наводя автомат на заросли. «И я тебе сейчас не подчинюсь по ушам», — злобно прошипел я. «Опусти автомат, придурок». «Господа, господа», — укоризненно произнес доктор, — «я не желаю вам зла, но это не я с непонятными целями вторгся на вашу территорию, а вы на мою. Я вынужден обезопасить себя от всяких неожиданностей. Когда вы сдадите оружие, я соглашусь беспрепятственно пропустить вас через мои владения. В противном случае я даю зверюшкам сигнал к атаке, и вам крышка. Реальная демократическая альтернатива, так сказать. Зверюшек тут гораздо больше, чем вам кажется. Я могу еще подтянуть резервы». «Бросьте оружие», — скомандовал я своим спутником, снял с плеча автомат и первым опустил его на землю. «Я сказал бросить оружие!» — рявкнул я. «Брось оружие, Андрей!» — нехотя сказал Донахью, стаскивая ремень с автомата с плеча. «И штык-ножи!» — распорядился доктор, когда наши автоматы оказались на земле. «И гранаты из разгрузок я попросил бы». Когда мы избавились от оружия и сделали по 5 шагов вперед, псевдогигант, заметно прихрамывая, приблизился к нам и встал за нашими спинами прямо над автоматами. Несло от него кошмарно, тухлой селедкой, плесенью, сырыми грибами. Все мое естество протестовало против столь близкого присутствия чудовища. Организм съеживался, словно ощутив мощный источник ультразвука. Я привык встречать любого мутанта на таком расстоянии очередью из автомата, и пальцы непроизвольно сжимались, охватывая воображаемую рукоятку и цевьё. Однако мне быстро удалось справиться с собой. «Вот и чудненько!» Доктор выбрался из кустов с треском, словно псевдогигант, и остановился, разглядывая нас. Он был в сталкерской куртке с накинутым на голову капюшоном, в штанах из чертовой кожи и армейских берцах. Оружия при нем не было. «Я Хемуль», — произнес я. «Прекрасно помню тебя, бродяга», — откликнулся доктор. «Мы уже встречались пару лет назад. Ты приносил енота. Бедро разорвано чернобыльским сом, и яд попал в кровь, верно?» «Так точно, доктор», — подтвердил я. «А это, надо полагать, мистер Донахью и его спутники». «Они самые», — сказал я. «Новостями вас не удивишь, и память у вас исключительная. Рад встрече, доктор. Мы уже было решили, что нас атаковал контролер». «Страшно, правда?» Доктор самодовольно оттопырил нижнюю губу. «Теперь я тоже контролер. Наконец я нащупал последовательность ментальных сигналов, которая позволяет полностью контролировать большинство бутантов зоны». «Поздравляю, доктор», — произнес я. «Все мои научные изыскания обычно заканчиваются положительно», — неизбежно отозвался он. «Дело только во времени». Он нахмурился. «Однако из-за вас серьезно пострадал великолепный экземпляр псевдогиганта Свастус», — сокрушенно покачал головой он, разглядывая развороченное пулями псевдокрыло и сломанную ногу своего подопечного. «А они попадаются в наших местах вовсе не так часто, как это кажется обделавшимся от страха военным патрулям на границах зоны». «Возможно, мы могли бы возместить ущерб?» — осторожно сказал Донахью. «Назовите вашу цену». «Ради всего святого!» — всплеснул руками доктор. «Что я стану делать с резаной бумагой? Или хуже того, срезанной бумагой, переведенной в магнитные метки на карточке. У меня все есть, кроме хорошего экземпляра псевдогиганта Свастус, без которого моя армия будет напоминать мотострелковое подразделение без поддержки тяжелой бронетехники». Он вздохнул. «Ладно, починим. Не в первый раз». «А что это с вашим другом?» Он, наконец, соблаговолил обратить внимание на Хихе, которого поддерживали под руки Пустельга и Донахью. «Органическое поражение», — сказал я. «Гигантская псевдоплоть ударила лапой». «Это которую нестандарт выращивал в научном лагере?» — снова поразил меня осведомленностью доктор. «Крайне неосмотрительно, я бы сказал. В итоге мертвые нестандарты, ученые, несчастная псевдоплоть, что весьма-весьма печально. А ведь я неоднократно говорил ему». Доктор оттянул Хихе нижнее веко, внимательно исследовал радужную оболочку глаза, пощупал пульс на шее, задумчиво поковырял сиреневую корку гермоспрея на груди моего помощника. «И ранен ваш друг. Что ж, случай весьма любопытный. Крайне любопытные молодые люди. Давайте так. Я вылечу вашего друга и прощу вам за это поврежденного псевдогиганта. По рукам?» «По рукам», — согласился я. «Отлично», — обрадовался доктор. «Ну что ж, берите этого господина и следуйте за мной». Он нагрузил наше оружие на псевдогиганта и бодро зашагал впереди всех вверх по тропинке. «Он что, ненормальный?» — в полголоса поинтересовался у меня Стаценко, когда Донахью и Пустельга поволокли Хихе следом за доктором. «Да», — ответил я, — «по крайней мере, так говорят». Мы двинулись следом за ними. Кабаны мирно конвоировали нас, бредя по обе стороны тропинки. «Вообще-то он помешан на экстремальной медицине. Каждый случай какого-либо загадочного отравления или заражения в зоне для него праздник. Он поставил на ноги многих сталкеров, подцепивших в зоне какую-нибудь заразу, которых считали безнадежными. Однако делает он это не из человеколюбия, а исключительно в своих интересах, в познавательных целях, во имя чистой науки. Если бы он продал военным, к примеру, свой метод контролирования тварей из зоны, то смог бы жить остаток дней на собственном острове в Средиземном море. А подобных разработок у него, по слухам, достаточно. Но он предпочитает жить здесь, в отравленных местах, среди уродливых животных. Здесь никто и ничто не мешает ему заниматься исследованиями. Жаль только, что результаты всех его исследований умрут вместе с ним. Я помолчал. Если только он вообще умрет когда-нибудь. А что это у тебя глаза разгорелись, Андрюша? Если все обстоит так, как ты рассказываешь, осторожно проговорил Стеценко, этот человек мог бы значительно укрепить обороноспособность Украины. Не советую предлагать ему это. Он препарирует тебя, не успеешь ты предложить ему первый миллион. Слава богу, этот гений чокнутый, в связи с чем абсолютно равнодушен к деньгам. Для него они резанная бумага и магнитные штрихи на карточке. Равным образом для него является пустыми словами со смутно улавливаемым смыслом понятия «родина», «патриотизм», «долг» и прочее в таком же роде. Кстати, если в настоящий момент ты прикидываешь возможность спецоперации по захвату доктора, учти невозможность высадки с вертолета из-за многочисленных гравитационных аномалий, бьющих на много километров вверх, непроходимые болота, населенные свирепыми тварями, а также то, что большая военная экспедиция несколько лет назад уже исчезла бесследно где-то неподалеку от этих мест. А доктор выжил и, судя по всему, процветает. И если мы сегодня добрались сюда, то только потому, что он не имел ничего против. И если он не захочет, сюда не доберется никто. Ему можно доверять? Поинтересовался Стеценко. Кстати, насколько он опытен в качестве проводника? Смотри, как уверенно шагает. Он нас не заведет в какую-нибудь аномалию? Болото не каждый пройдет из конца в конец. А он тут живет, напомнил я. Хотел бы я иметь такой нюх на аномалии, как у доктора. Шагавший налегке болотный доктор замедлил шаги, поравнялся с нами и завел по-английски оживленную беседу с Камачо. Они сыпали какими-то мудреными терминами, так что я даже приблизительно не понимал, о чем они говорят. Вскоре из-за поворота показался дом доктора. Скромный такой домишко, похожий на загородную дачу небогатого университетского декана. Только малость побольше. У него же там и операционная, и лаборатория, и больничные боксы. Но никаких украшательств, никаких излишеств. Все очень строго и функционально. Никакого забора, утоптанная площадка перед домом вместо двора. Большой бак с водой, работающий дизельный электрогенератор под деревянным навесом. Рядом какое-то странное сооружение из переплетенных медных трубок и проводов, напоминающее антенну. «Господи, ну и воняет же от вас!» — соблаговолил, наконец, недовольно заметить хозяин, снимая с псевдогиганта навьюченное на него оружие. «Заносите раненого, только сначала снимите куртки и наденьте бахилы. И постарайтесь ничего не касаться в операционной. У меня там все должно быть стерильно». Донахью и Камачо послушно сбросили пропитанные болотной жижей камуфляжи, натянули на ноги полиэтиленовые бахилы, которые протянул им хозяин, и потащили Хихе вслед за доктором вглубь дома. Вскоре они втроем снова появились снаружи, уже без раненого. «Я готов вас покормить», — заявил доктор. «Но сначала вам придется привести себя в порядок. Летний душ вон там. Кухня от дверей налево. Извольте сами приготовить еду. Брать можно все, что найдете на кухне. Но если я обнаружу, что вы притащили туда грязь, расправа будет короткой и жестокой. Я буду часа через полтора». С этими словами он исчез в операционной. Припять кабаны, безмолвно сопровождавшие нас до дома доктора, теперь разбрелись кто куда, потеряв к нам всякий интерес. Псевдогигант встал над грудой нашего оружия и предостерегающе зарычал, когда Стеценко попытался приблизиться к нему. Я двинулся к летнему душу. Промокнуть еще больше я уже не мог, поэтому залез в деревянную кабинку прямо в одежде. Она тоже нуждалась в стирке. Вода уже была холодная, но терпеть было можно. Мы все по очереди приняли душ и, отжав одежду, переместились на кухню. Обследовав обширный холодильник доктора, я поразился обилию продуктов и полуфабрикатов, которые наполняли его морозное нутро. Ну что ж, отменно. Вполне можно приготовить правильный стейк. Следует заметить, что некоторые мерзавцы называют стейком отбивную котлету, и за это неплохо было бы нещадно сечь на конюшне. Все начинается с мяса. Кусок нужен заветренный. В идеале лежащий второй день при температуре плюс 2 шмат мякоти. Надо проследить, чтобы было как можно меньше жил и пленок. Свежесрезанные с туши ломти мяса никуда не годятся. Для приготовления правильного стейка придется держать их в холодильнике пару дней, пока из них не вытечет кровь. Мясо берут из филейной части, рассчитывая на размеры стейка. Срез поперек волокон около 2 см толщиной. И если получается толще, тоже не беда, можно нарезать потом. Мясо для стейка должно быть телячье, ни в коем случае не свиное. На самый крайний случай – говядина. Мясо первым делом необходимо помыть. Очень хорошо помыть. Минут 5 со щеточкой. Потому что мясо рубят там же, где снимаются шкуры. Видели стадо коров? Вот-вот. Тем более мало ли, что с ними происходило в зоне и как его сюда несли. Помыв мясо, следует снять с него рукой воду и положить сушиться минут на 10. Можно в дуршлаг, можно просто на тряпочку. У доктора оказался прекрасный, огромный дуршлаг. Однако продукты ему доставляют что надо, вполне свежие и качественные. В штях такое не каждый день подадут. А уж когда иной раз неделями приходится сидеть на крысиной диете, так и вовсе предел мечтаний. Звериный доктор – самый общительный призрак зоны. Он охотно лечит попавших в беду сталкеров, причем не берет за это ни копейки денег. Зато и отказывать ему в просьбах не принято. За тяжелейшую 6-часовую операцию он может попросить у пациента принести ему новую зубную щетку. А за зашитый порез на руке к какой-нибудь сложный медицинский агрегат стоимостью в несколько тысяч зеленых. Может вообще ничего не попросить, отпустив пациента с миром, а через несколько дней сообщить, что ему что-то нужно, случайным сталкером, оказавшимся на краю болота. По-моему, у него вообще в голове нет такой логической связки: медицинская помощь, плата. Он помогает приходящим к нему существам совершенно бескорыстно. Поэтому ему кажется вполне естественным, что ему тоже чем-нибудь помогают, когда он оказывается в затруднительном положении. Оборудование для операционной и лаборатории, свежими продуктами, каких в зоне хрен достанешь, бытовой техникой, медикаментами, инструментом, книгами. И честные бродяги всегда стараются выполнить его просьбу. Доктор — это общее достояние. Обидеть доктора — это хуже, чем запустить лапу в общак клана. Темные, по-моему, вообще постоянно ему что-то носят, вне зависимости от просьб и распоряжений. Артефакты, еду, местные растения, радиоактивные металлы. Впрочем, на то они и слуги хозяев зоны. А доктору хозяев явно на привилегированном положении. Думаю, если бы рассеянный доктор был предоставлен сам себе, он месяцами питался бы галетами и тушенкой из банок, даже не вспоминая о деликатесах. Итак, пока мясо сохнет, берем большую сковороду и наливаем в нее полстакана растительного масла. Ставим сковороду на огонь, берем мясо, делим на куски для стейка и решительно срезаем с него всю пленку. Она обычно идет вокруг куска этаким пояском. Именно, срезаем нахрен. Да, жалко. Да, мясо в зоне большая редкость. Но мы ведь собираемся есть стейк. Верно? А не перемалывать жилы. В принципе, из обрезков получается нормальное мясо для гуляша или харчо. Поэтому выкидывать мы ничего не собираемся. Пусть полежит в этой мисочке в холодильнике. Масло должно быть раскаленным, огонь больше среднего. Поначалу, не соля и не перча, выкладываем на сковороду получившиеся куски мяса размером с мужскую ладонь. Шипит, шкварчит, ужас. Мы же потихоньку готовим специи. Тут уже на любителя. Лично я предпочитаю два варианта. Мясо только перчим черным перцем, а после приготовления засыпаем мелко нарубленной зеленью. И попроще заправляем стейк приправой из смеси перцев и едим с гарниром. Поскольку я сейчас главный, выбор за мной. Пусть будет второй вариант. «У него операционная по последнему слову техники», — задумчиво произнес Камача, которого я вместе с Донахью отрядил чистить картошку. «Такое оборудование не во всякой клинике Нью-Йорка встретишь». «Как ему это удается?» «Хм, хорошая частная практика у доктора», — хмыкнул я. «Богатые пациенты». «Я предложил ассистировать ему, но он отказался», — сказал Альвара. «Он привык работать один», — сказал я. «В зоне трудно постоянно находить людей, способных ассистировать при медицинской операции. Вот отправить кого-нибудь на тот свет желающих хватает». Аккуратненько приподнимаем мясо вилкой. Оно должно быть темно-коричневым с золотистым оттенком. Но не золотистым. И если золотистое, значит, пусть пожарится еще пару минут. Посыпаем вторую сторону мяса приправой, сверху солью и переворачиваем. На минуту максимально добавляем огонь, чтобы прихватить корочкой вторую сторону, дабы корочка не дала вытечь мясному соку. Сразу же приправляем и солим первую сторону. Шикарную, безумно вкусно пахнущую поджаристую корочку. Нужно успеть, пока она максимально горячая. Все время внимательно следим за маслом. И если масло начинает пениться, значит, нужно срочно добавить огня, так как сок, выделяемый мясом, начинает кипеть. Это уже получается не жарко-варка, а мясо должно жариться. А сок, выделяемый мясом, непременно должен оставаться внутри за хрустящей корочкой. Лучше пусть огонь будет больше, чем меньше. В первом случае стейк получится чертовски кровавым, но вкусным. Во втором же — сухим и нежевабельным. Затем можно прикрутить огонь и идти откупоривать вино. Такой стейк нужно запивать красным сухим или полусухим вином. Опять же, и для вывода радионуклеидов из организма хорошо. Однако вина в кухню доктора я не нашел. И если оно у него и было, то в баре, где-нибудь в глубине дома. Ладно, возвращаемся к плите, смотрим вторую сторону мяса. Она должна быть темно-коричневой, ни в коем случае не белой. Если белая, стейк испорчен. Можно попытаться спасти его, максимально увеличив огонь. Брызгаться будет нещадно, но мясо хотя бы можно будет есть. Если вторая сторона темно-коричневая, выключаем огонь и выкладываем мясо на тарелке. Оставлять в сковороде нельзя. Сок вытечет. Я знаю, конечно, что мясо для совсем правильного стейка нужно выдерживать при температуре плюс 2 минимум неделю, а жарить на слое раскаленной крупной соли. Но в наших условиях, тем более, что приходилось действовать на скорую руку, обеспечить все это было нереально. «Неудобно как-то», — сказал Донахью. «Он ведь на нас не рассчитывал. Может быть, поделиться с ним тушенкой?» «Еще чего», — сказал я. «Обидится смертельно и правильно сделает. Не смейте сомневаться в гостеприимстве доктора. И кроме того, человек он занятой и вряд ли часто балует себя столь изысканной кухней. Будем считать это нашим маленьким вкладом в общее дело». Хозяин дома управился с операцией за час с четвертью. Он вышел из операционной в зеленом халате, забрызганным кровью и чем-то ярко-фиолетовым. Я не стал спрашивать, что это такое фиолетовое. «Меньше знаешь, позже могила», как говорит один мультяшный страус. Быстро помыв руки и переодевшись в предбаннике операционной, доктор пришел к нам в кухню и уселся во главе стола, который уже был сервирован нами в соответствии с предвкушаемым стейком. «Можно подавать», — разрешил хозяин, с интересом втягивая ноздрями аппетитный дух, исходящий от плиты. Съеденная на янтарном озере тушенка только раздразнила аппетит. А после тяжелого марш-броска по пояс в холодной грязи ее все равно что и не было в желудках. Так что гостеприимство доктора оказалось очень кстати. И только когда мы честно поделили сооруженный мной стейк, я осмелился задать вопрос, который плясал у меня на языке уже несколько минут. «Ну, как он там?» Доктора всегда страшно раздражает, когда к нему пристают с дурацкими вопросами. Прямо как меня. но сейчас он был в благодушном настроении. «Все в порядке», — отмахнулся доктор. «Почистил, зашил, будет жить. Только плохо и недолго, как и все остальные люди». Он сурово сдвинул брови и сосредоточился на еде. «Так что я так и не сумел сообразить, следует ли как-нибудь отреагировать на его остроту, либо это никакая не острота, и реагировать совсем не надо». Некоторое время мы сосредоточенно жевали. «Я, наконец, понял, почему вас называют сталкерами», — поведал доктор после паузы. «Почему же?» — поинтересовался я. «Потому что вы все время сталкиваетесь с неприятностями. А знаете, откуда вообще пошло слово «сталкер»?» «Нет». «Был когда-то такой старый фильм режиссера Тарковского по книге писателя Стругацкого». «Поляки, что ли?» «Кажется, да. И вот там у них случилась аналогичная проблема. Взорвался реактор, и образовалась зона вроде нашей. И ребят, которые шастали по зоне взад-вперед, называли сталкерами». «А что это означает по-польски?» «Охотники, наверное. По-английски вроде так. В общем, кино имело такой бешеный успех, что ликвидаторов первого Чернобыльского взрыва тоже стали называть сталкерами. А потом и тех, кто пришел им на смену». «Занятно. Нет, кино я не особо любил. Так, смотрел изредка по телевизору у Динки, когда больше нечем было заняться. Книги я читал охотнее. Хотя с каждым годом все реже и реже. Писатель Стругацкий, явно из прошлого века, если не раньше, как-то прошел мимо меня, хотя и вызвал странные смутные ассоциации. Солярис. Неделя начинается в понедельник. Круто быть богом. То ли трудно плыть боком. Не припомню». «Почему это мы в сухомятку?» — вдруг недовольно произнес доктор. И я тут же вскочил, чтобы вытащить из оставленного на крыльце рюкзака фляжку, но доктор молча ткнул пальцем в направлении кухонного шкафчика. Сидевший рядом со шкафчиком Миша открыл его и извлек на свет непочатую литровую емкость с медицинским спиртом. После того, как мы разбавили спирт, разлили его по стаканам и выпили за знакомство, обед пошел веселее. Сейчас доктор менее всего напоминал призрака зоны. Пышущий здоровьем человек, воплощенное дружелюбие, он явно принадлежал к нашему миру. Миру людей, рационального мышления и автоматического оружия. «Какого черта?» — подумал я в конце обеда, глядя, как он, без всякого труда и с явным интересом, общается с охотниками по-английски. Вот он, сидит рядом, шумно прихлебывая чай с лимоном из жестяной кружки, балагурит, доброжелательно поглядывая на моих туристов. Бескорыстно прооперировал Хе-Хе, свой в доску мужик, с виду отличный товарищ, умница. У нас на передовой, когда я еще служил на передовой, были такие полевые хирурги. Неунывающие, невероятно работоспособные, двужильные дядьки, способные и накатить разом 200 грамм без закуски, и без передыху переть тебя, раненого на горбу, 4 километра до мобильного госпиталя. И все-таки он не наш, не человек. С тем же энтузиазмом и интересом, что и людей, он лечит омерзительных тварей зоны. Я не удивлюсь, если узнаю, что до Хе-Хе на его операционном столе лежал какой-нибудь кровосос или слепая собака, которой я раздробил лапы из автомата в собачьей деревне. Доктор совершенно не делает различия между своими и чужими. все живое для него — твари. Причем не в качестве ругательства, а в библейском смысле, от слова «творение Божье». И твари не трогают его, словно понимают, что без него им придется гораздо хуже. Однако, если люди еще способны дойти до этого логическим путем, то каким образом это постигают безмозглые мутанты, если только доктор не является одним из них, совершенно непонятно. Впрочем, о чем еще говорить, если он преспокойно живет в одном из самых опасных мест зоны — на болоте, куда не всегда отваживаются соваться самые отмороженные сталкеры. Ну и самое главное, за те 20 лет, что он живет тут, он не состарился ни на год. По прикидкам Бубны, которому довелось лечиться у болотного доктора еще во времена легендарных первых сталкеров, ему сейчас должно быть под 70. Ни черта. По-прежнему 40-летний с хвостиком здоровяк. Нет, увы, он не человек. Хотя так приятно было бы думать, что хоть кто-то из наших способен неплохо устроиться в таких нечеловеческих условиях. Иногда, когда он на мгновение задумывается о чем-то или резко поднимает голову, меня вдруг насквозь пронзает первобытной жутью. Тем самым чувством, которое возникает, если совсем рядом находится крупный мутант, кровосос или химера. «Ваш пациент скоро встанет на ноги?» — поинтересовался я. Когда с обедом было покончено, Миша Пустельга был безжалостно откомандирован мной мыть посуду, а мы с доктором и остальными охотниками вышли на крыльцо перекурить. «Вы его не дождетесь», — отрезал доктор, — «если ты об этом. На следующей неделе я доставлю его в целости и сохранности в бар «Сталкер». Но до тех пор полный покой, бесчеловечные процедуры и интенсивная терапия». «Конечно, доктор», — я покорно кивнул. Плохо только, что он был у нас помощником ведущего. Наши американские гости, как вы сами понимаете, совершенно не умеют ходить по зоне. «Ничего не могу поделать», — пожал плечами доктор. «Оставить вас у себя я не могу, у меня тут не гостиный двор. И в проводнике я наниматься не стану. Из болота я вас, пожалуй, выведу, но дальше сами. Времени у меня, извините, в обрез. Впрочем, в баре «Сталкер» вы можете нанять кого угодно, хоть помощника ведущего, хоть премьер-министра Великобритании. Лишь бы было чем заплатить». «Найдется», — заверил я. «Вам ничего не нужно из-за периметра, доктор?» «Вроде бы у меня все есть», — задумался доктор. «Ладно, если что-нибудь понадобится, передам с ним». Он кивнул в сторону операционной. «И клещу скажи, что те грибы, которые он прислал мне позавчера, — дерьмо. Пусть соблаговолит передать мне правильных грибов. А если нет, прокляну. Непременно передам». После обеда доктор милостиво дал нам полчаса передохнуть во дворе, проведал Хихе, после чего вышел на крыльцо уже в куртке с капюшоном и все в тех же практичных кожаных штанах. «Пора выдвигаться, молодые люди», — сообщил он нам. Разморенные сытым обедом, охотники поднялись на ноги с тихим ворчанием. «Я нужен своим пациентам». Не дожидаясь нашей реакции, доктор неторопливо побрел через двор. Мы поспешно надели чуть просохшие куртки, взвалили на спины рюкзаки, с опаской разобрали свое оружие. Сторожевой гигант даже не шелохнулся, безразлично глядя на нас мутными глазами, и бросились догонять доктора. Он повел нас другим маршрутом, по сухому берегу, в топких местах с кочки на кочку, ухитрившись ни разу не замочить ног. «А вот Химмель вел нас сюда по горло в воде», — прорвало наконец Стаценко. «Молодец», — откликнулся доктор. «Хороший у вас проводник. Если бы он сунулся на берег, вас всех стопроцентно убило бы еще на дальних подступах к моему дому. Впрочем, если вы так настаиваете, я могу провести вас и через болото, но только в зоне никак нельзя возвращаться тем же путем, каким пришел». Казалось, что доктор идет прямо по аномалиям, и они расступаются перед ним. Он двигался не спеша, прогулочным шагом, почти не уклоняясь от направления. Однако опытным глазом было заметно, что доктор все-таки чуть петляет, обходя стороной опасные места. Большинство ловушек я отмечал про себя раньше, чем наш проводник начинал огибать их стороной. Но некоторые моменты вызывали недоумение даже у меня. Например, доктор обошел по внушительной дуге совершенно чистый, на мой взгляд, пятачок опушки. Я не сомневался, что там действительно что-то есть. Вряд ли он просто пытался произвести на меня впечатление. Но я, если бы шел в одиночку, непременно вляпался бы здесь или потерял отмычку. Доктор же чуял даже такие вещи. «Доктор», — вдруг сказал Стаценко, «а как у вас получается так свободно ходить по болоту и не попадать на зуб всяким тварям?» «А вы хоть раз пробовали гулять по зоне без оружия?» — серьезно спросил доктор. Поскольку Стаценко не ответил, дальше мы шли в полном молчании. Доктор довел нас до мест, где почва перестала влажно чавкать под ногами, и остановился. «Держитесь опушки», — порекомендовал он на прощание. «В лесу появились огромные птичьи карусели. Если не затянет воздуховорот, то собьет с ног воздушной волной». «Спасибо, доктор», — сказал я. Помолчав, осторожно спросил: «Вы не знаете, что происходит? У меня такое ощущение, что в зоне сегодня нехорошо». Доктор пожал плечами. «А что, в зоне когда-нибудь было хорошо?» «Впрочем, нет, было», — тут же поправился он. «После самого первого взрыва на АЭС». Он повернулся и молча, не оглядываясь, побрел обратно. «До свидания, доктор!» — поспешно крикнул я. Он не ответил. «Доктор, постойте!» Решившийся, наконец, Стаценко вдруг сорвался с места и бросился за призраком, который неторопливо, но уверенно уходил от нас все дальше и дальше. «Доктор, у меня есть предложение!» «Стой, твою мать!» — взревел я, кидаясь следом. Через несколько шагов мне повезло ухватить Стаценко за шиворот и дернуть его на себя. «Нельзя по своим следам!» Он начал нетерпеливо выворачиваться из моей хватки, порываясь догнать доктора. Неожиданно даже для самого себя я с полуразворота послал его в нокаут. Немного ошеломленный падением на спину, Стаценко из лежачего положения прыжком вскочил на ноги и замер в оборонительной стойке. «Расслабься, брат». Я хотел похлопать его по плечу, но он, уйдя в сторону, отбил мою руку и тут же попытался сунуть мне в челюсть. Я уклонился. «В зоне нельзя возвращаться», — пояснил я, держа его на расстоянии удара. Андрей понемногу смещался влево, явно пытаясь разглядеть брешь в моей обороне. «Верная смерть». «Все, доктор уже ушел. Раньше надо было с предложениями». Он провел в моем направлении два красивых хука, поразившие в воздух, сделал подсечку, слегка зацепив меня за ногу, и пока я восстанавливал равновесие, снова кинулся за доктором. «Стой!» «Это я сказал?» «Кажется, да. Хотя уже несколько минут спустя начал в этом сомневаться. Это прозвучало глухо, невнятно и тихо, но отдалось по всей поляне. И это было настолько убедительно, что неистовый Стеценко замер, как вкопанный. Тут же воздух перед его лицом на мгновение подернулся серебристо-сиреневыми колючими искрами, превратившись в полупрозрачный занавес. До меня донесся пронзительный треск электрического разряда, и воздух снова стал прозрачным. «Копать мой огород!» Еще один шаг, и в баре «Сталкер» можно было бы подавать новое блюдо — Стеценко-гриль. Каким образом я почувствовал аномалию, сам не понимаю. Хотя, может быть, это все-таки был не я, а болотный доктор или Радшухов. «Не двигаться», — едва слышно шевельнул губами я. «Так, хорошо. Полная неподвижность. Теперь медленно. Очень медленно правую ногу назад. Медленнее. Переноси на нее вес тела. Медленнее, твою мать!» Осторожно отступая шаг за шагом, Стеценко выбрался из ловушки и оказался рядом со мной. На нем не было лица. Я снова посмотрел вслед доктору. Тот неторопливо удалялся к железнодорожной насыпи, словно за его спиной ничего не происходило. Я перевел взгляд на Стеценко. «Пошли», — угрюмо бросил я. Глава 11. Бар «Сталкер». Читает Странник. Обогнув янтарное озеро по противоположному берегу, мы направились на северо-восток, и вскоре между деревьев вдали замелькали старые панельные пятиэтажки. Мы приближались к мертвому городу. Паршивое место ничем не лучше болота. Когда рвануло в первый раз, здесь в основном жили работники атомной станции. Их эвакуировали в страшной спешке, не давая даже одеться, заставляя бросать квартиры и имущество. 20 лет после этого опустевший город-призрак, в который так и не вернулись люди, стоял здесь, постепенно ветшая и разрушаясь, щерясь выбитыми стеклами окон. Однако после второго взрыва в Чернобыле он вновь оказался заселен. Зомби, отбившиеся от контролеров или потерявшие разум на Янтарном озере, выбравшиеся из района саркофага или попавшие под мощнейший псиудар мозга колбы на болоте, стекались сюда со всех концов зоны и начинали жить тут какой-то нелепой, причудливой, дурацкой пародией на нормальную жизнь. Они обитали в городе, словно ничего не произошло. Деловито сновали по улицам, имитируя сознательную деятельность. Спали в пустующих квартирах, толкались в бывших магазинах и кафе, сидели на скамейках. Одним словом, создавали странную и немного пугающую видимость того, что они все еще нормальные люди. Для чего им это было нужно? Что приводило их сюда? Почему мертвый город так на них воздействовал? Ведь за его пределами они вновь становились тупыми, бесцельно шатающимися по окрестностям овощами. Никто сказать не мог. Впрочем, в зоне много всяких странностей, и это не более удивительно, чем годами висевший на краю котлована экскаватор или, скажем, дьявол-хранитель. Миновав защитную полосу лесонасаждений и за долгие годы разросшуюся без присмотра человека в уродливые густые заросли, мы оказались на окраине города. Это странное место всегда вызывало у меня подавленность и смутное беспокойство. Совершенно безлюдные кварталы, в которых все осталось, как было полвека назад. Старомодные дома, палисадники, тротуары. Только пятиэтажки обветшали и местами начали разрушаться. Палисадники одичали и разрослись в непроходимые заросли бурьяна. Асфальт потрескался и местами просел. Над крышами пятиэтажек виднелось колесо обозрения. Когда-то там был лунопарк. Колесо до сих пор крутилось. Медленнее, чем обычно, почти незаметно для глаза, но оно крутилось. Туристы не обратили на него внимания, а, может быть, и не придали значения. И слава богу, не люблю я это колесо. Его кабинки битком набиты трупами в разной степени сохранности. Бесконечно крутится колесо, и десятки покойников, взмывая вверх, оглядывают окрестности с высоты провалившимися глазницами. Вначале трупов было немного, потом понемногу стало прибавляться. Нечто, поселившееся в колесе обозрения, каким-то образом заманивало проходивших мимо людей и убивало их. Заманивало и убивало до тех пор, пока были места в кабинках. Темные потеряли немало людей, прежде чем сообразили, что к чему. За колесом обозрения виднелись характерные, затянутые металлическим такелажем полосатые трубы Чернобыльской атомной электростанции, а еще дальше поблескивало на солнце озеро Глубокое, из которого когда-то брали воду для охлаждения реакторов. Такелаж был покрыт словно снегом, плотным слоем жгучего пуха. И есть теория, что пух каким-то образом нарастает именно на этих трубах, и уже оттуда разносится ветром по всей зоне. С этого места станция кажется обманчиво близкой. Если идти по прямой, дойдешь минут за 40. Но идти по прямой нельзя. Отсюда до станции не доберешься ни пешком, ни на машине, ни по воздуху. Никому еще не удавалось. Только здесь, в брошенном городе, начинаешь понимать масштабы трагедии, произошедшей в 80-е годы прошлого века и не прекращающейся до сих пор. Во время первого выброса, случившегося 2 десятилетия спустя, вектор основного удара пришелся именно в этом направлении. Брошенные дома потекли, словно горячий пластилин, а тысячи людей, занимавшихся работами на еще не заглушенных к тому времени энергоблоков, вернувшихся в свои оставленные деревни, изучавших зону и охранявших ее, в одно мгновение погибли или превратились в зомби. Некоторые дома растрескались так, что сквозь трещины было видно небо с противоположной стороны. но до сих пор стояли, словно памятники чудовищному катаклизму. Некоторые потекли, наклонились над дворами, да так и застыли, подобно затвердевшей вулканической лаве. После чернобыльской аварии 1986 года военные ни на день не прекращали исследований и разработок нового секретного оружия, которые начали вести здесь еще в конце 70-х. Некоторые особо горячие головы утверждают, что эта авария была устроена специально, чтобы организовать вокруг военных лабораторий закрытую зону, в которой проще было бы соблюдать строгую секретность. Слишком уж много совпало условий, необходимых для взрыва. Слишком уж легко был уничтожен тройной контур защитной блокировки, чтобы считать катастрофу случайной. Да и начавшие поступать в начале 21 века сообщения о том, что к этому времени радиоактивный фон в зоне стал ниже, чем в Киеве, наводили на размышления. А не были ли данные о катастрофических радиоактивных осадках значительно завышены с самого начала? И не было ли паника с эвакуацией и отселением сотен тысяч людей спровоцирована искусственно? Нет, это, конечно, все бред. Для обеспечения секретности можно было обойтись гораздо меньшей кровью, нежели грандиозная катастрофа, вбуханные в ее ликвидацию огромные средства, насмерть подорванный престиж власти и возмущение народа. Авария на Чернобыльской АЭС, говорят, стала одной из причин крушения могущественной Советской империи, в которой мне так и не довелось пожить даже в младенческом возрасте. Не главный, но весьма важный. Но вот то, что возникновением зоны мы обязаны военным, это без вопросов. Вырвалась на свободу какая-то их научная разработка, или они случайно прокололи дыру в параллельное пространство, откуда к нам и хлынула вся эта мерзость. Все равно это случилось в результате их исследований. Ни зомби, ни мутантов в городских кварталах, по которым мы брели, не было. Темные сталкеры очень ревниво оберегали свою территорию, активно отстреливая конкурентов. Поэтому твари приучились не соваться в район вокруг бара «Сталкер». Собственно, до нас и сейчас доносились приглушенные хлопки со стороны соседних многоэтажек. Засевшие на верхних этажах снайперы азартно соревновались, кто больше попадет. Имевшие доступ к брошенным военным складам на милитари, темные не привыкли экономить боеприпасы. Миновав пару кварталов, мы оказались на небольшой площади. На девятиэтажном здании напротив виднелась огромная надпись «Слава труду». Я не знаю, кем у них тут был этот Слава, румын или молдаванин, судя по фамилии, но явно большой шишкой. Наверное, мэром. Или, может быть, известным эстрадным певцом. Свернув направо, мы побрели прямо по газонам, не разбирая дороги, проламываясь через заросли высокого бурьяна. Удобнее, конечно, было идти по асфальту. Но идти по асфальту рискованно. Не видно, что под ним. Достаточно малейшей трещины, чтобы тебя через нее долбануло так, что мало не покажется. Да и аномалии, образующиеся на самом асфальте, тяжелее обнаружить визуально. Лишь в некоторых местах старый асфальт проседает под действием гравиконцентрата, образуя правильную окружность, отпугивающую всякого опытного сталкера. Любая правильная окружность в зоне смертельно опасна. да иногда птичью карусель можно определить по едва заметной пылевой спирали на мостовой. Мы оказались возле одноэтажного бетонного строения, над полураскрытыми дверями которого все еще висели покосившиеся и пожелтевшие от времени огромные пластиковые буквы «Хлеб». Сдается мне, в прежние мирные времена буквы эти светились по вечерам. Теперь-то уже и не проверишь. Когда-то на улицу выходили огромные витрины, однако они давно были расколоты пулями и теперь устилали бетонные плиты перед магазином, тускло поблескивавшие стеклянной крошкой. Через пустые оконные проемы в помещение забирался ветер, который уныло гонял по растрескавшемуся полу скомканный бумажный мусор и опавшие листья. Все, что можно было отсюда вынести, давным-давно утащили мародеры. «Пришли», — сообщил я. Разгромленное помещение магазина меня не интересовало. Обойдя его, мы остановились перед глухими металлическими дверями служебного входа, явно навешанными в гораздо более поздние времена. Я постучал в железную дверь условным стуком. С грохотом распахнулось окошко в двери, и на меня уставилось дуло автомата. «Это Хемуль, брат», — проговорил я. «Дуру убери, да?» «У вас не до хрена радиоактивное мясо?» — хрипло поинтересовалось окошко голосом варвара. «В самый раз», — ответил я. «Это туристы. Они много не выпьют». «А, те самые бендосы?» — буркнул темный вышибала, словно это много ему объяснило, и надолго затих за дверью. «Те самые. Ну, пустишь?» — поинтересовался я, когда мне надоело ждать. «Давай, шевели конечностями, организм. Мне надо перетереть с клещом кое-что. Дома, клещ?» «Дома». Что-то недовольно бормоча себе под нос, варвар наконец загрохотал железными засовами. «Твари не привели радиоактивное мясо?» — ворчливо спросил он, чуть приоткрывая дверь. Ровно настолько, чтобы в щель с трудом пролез один человек с рюкзаком. «Чисто», — заверил я его, пробираясь вперед. И я очутился в полумраке тамбура. Кроме варвара здесь находились еще два темных охранника — Махмуд и Ковригин. Варвар придирчиво смотрел меня со всех сторон, будто недостаточно налюбовался мной через зарешоченное окошечко. «Автомат давай», — потребовал он, протянув лапу. «Елки, опять нас разоружают. Впрочем, таков закон. Ни с доктором, ни с темными сталкерами насчет оружия не забалуешь. А раз явился на чужую территорию, будь любезен выполнять чужие правила. Либо устанавливай свои. Только за последние 20 лет вся территория здесь уже поделена-переделена всеми крутыми ребятами. Так что установить свои правила очень непросто». Под дулами трех калашей я покорно отдал автомат, гранаты и штык-нож. Никто, кроме местной охраны, не входит в бар «Сталкер» с оружием. Иначе здесь полы не просыхали бы от крови. Где еще в зоне можно встретить за соседними столиками мирно выпивающих сталкеров из воюющих группировок? Да нигде. Это нейтральная территория с особым статусом. Это островок человеческого в самом центре зоны. Здесь можно перевести дух, заночевать, пополнить запас еды и патронов, нанять себе помощника или отмычек, раздобыть важную информацию, сбыть с рук горячий артефакт или разжиться внезапно понадобившимся специальным снаряжением. Несколько раз глава темных и по совместительству хозяин бара Клещ подгонял мне здесь неплохую работенку и хороших клиентов. В баре «Сталкер» я не был совсем чужим, хотя абсолютно своими здесь, конечно, были только темные, постоянно живущие в зоне полумутанты, которые уже утратили способность существовать вне периметра. Темным было гораздо проще в зоне, чем обычным сталкерам. Они чуяли аномалии за версту, порой даже умели ладить с тварями и обладали особым нюхом на артефакты. Однако выйти из зоны они не могли. Их организмы были поражены мутациями на клеточном уровне. Им необходима была постоянная подпитка местной энергией, растворенной в пространстве. За периметром они умирали в течение нескольких часов. Ковригин неопределенно хмыкнул, разглядывая мой Хопфул. «Интересная машинка», — проговорил он. «Почем отдашь?» «Потом поторгуемся», — отрезал я. «Все обыскал? Пропускай давай». «Ишь ты шустрый! Рюкзак вон туда поставь». Варвар еще раз на всякий случай охлопал меня по карманам, прикинул на ладони вес болтавшегося у меня на ремне герметичного контейнера с хабаром и, решив, что оружия в нем нет, распахнул вторую железную дверь, которая вела в подвал. «Заходи, умник!» Я спустился на несколько ступеней и остановился в ожидании своих охотников. Их ожидала та же операция. Каждого поодиночке запускали в бронированный предбанник, разоружали, обыскивали и выталкивали на лестницу. Герметичные контейнеры с хабаром подвергались только взвешиванию на ладони. Без нужды их старались не открывать, опасаясь заражения. Впрочем, если бы в наших было что-нибудь потяжелее стекловаты, разреженных волчьих слез и почти невесомой радужной сферы, осмотра контейнеров все равно избежать не удалось бы. Заряженные волчьи слезы темные сталкеры, кстати, чувствуют за несколько метров. Поэтому искусственно пытаться облегчить вес контейнера со спрятанным внутри оружием можно даже не пытаться. Пустой номер. Шедший последним, Камача замешкался над рюкзаком. Я видел, что ему очень не хочется оставлять без присмотра свою дорогую игрушку — электронный компакт. Опасаясь, что его колебания сейчас поймут и темные, я поспешно протянул руку и забрал у него портативный компьютер. Еще не хватало сразу же при входе сцепиться с полумутантами, которые непременно полезут в бутылку, если поймут, что какой-то гражданский пиндос подозревает их в непорядочности. «Клещу скажи, что Хемль пришел», — бросил я через плечо варвару и потряс в воздухе портативным компьютером. «Поговорить хочу насчет вот этого». Спустившись по лестнице, мы оказались в сумрачном и тесном помещении с низким потолком и покрытыми плесенью бетонными стенами. В потолке тускло светили несколько забранных металлической решеткой плафонов. Вдоль стен были расставлены деревянные и металлические стеллажи, на которых лежало нечто угловатое, продолговатое, укутанное в брезент. То ли разобранные станковые пулеметы, то ли какое-то неизвестное мне оборудование. В стенах там и сям виднелись черные провалы дверей. Помещение напоминало ободранное советское бомбоубежище. Вполне вероятно, это именно оно и было. Темные вообще мало внимания уделяют комфорту и внешней стороне вещей. Селятся в полуразрушенных подвалах и полуразвалившихся деревянных домиках, не моются месяцами, Одежду меняют от случая к случаю, жрут всякую падаль. Однако нет в зоне более заносчивых и горделивых созданий, чем они. Ну, еще контролеры, может быть. Посреди подвала на пятачке свободного пространства было расставлено несколько высоких обшарпанных столов, утащенных из какого-то кафетерия. У противоположной стены стоял длинный обеденный стол с лавкой. Сбоку от него была сооружена пародия на барную стойку. Лавка предназначалась исключительно для темных. Остальные сталкеры вынуждены были выпивать стоя. Сейчас за обеденным столом на разных его концах сидели двое. Мармелад и какой-то незнакомый мне парнишка. Мармелад искоса бросил на меня угрюмый взгляд. Между нами все еще висела аж с прошлого года одна маленькая нерешенная обидка. Впрочем, в баре «Сталкер» он со мной разводить терки не станет. А снаружи у меня будет хорошо вооруженный отряд. Он это тоже прекрасно понимал. Поэтому ограничился одним взглядом и снова уткнулся в свои макароны по-флотски. Ну и ладненько. О том, как с ним разобраться, я подумаю завтра. На свежую голову. Завтра будет новый день. За высокими столами народу тоже было немного. Возле двери расположились двое перемазанных глиной бродяг, без опознавательных знаков принадлежности к какому-либо клану. В каком-либо из Чернобылей это непременно вызвало бы вопрос у охраны и завсегдатаев бара. Но только не здесь. Здесь всем плевать, пока клиент не забывает платить вперед и не начинает бузить. В углу сидели за пивом потерявшиеся на милитари крот с мельником. Я поднял руку, приветствуя их. Еще около десятка незнакомых и малознакомых бродяг из враждебных кланов по двое и по трое рассеялись по залу. В глубине зала расположились четверо доходяг из свободы. Одного из них я знал, это был грек. Весьма неприятный тип, имевший дурную репутацию наемник, готовый за горсть мелочи ввязаться в самую грязную историю. Пару раз он перебегал мне дорогу и конкретно нарушил бизнес. И каждый раз я неизменно его наказывал. Обидно и больно. В позапрошлом месяце он только чудом не схлопотал от меня пулю в лоб и с тех пор во всех барах возле периметра, нажравшись, изволил публично заявлять, что разделается со мной, как только у него образуются свободные выходные. Ну, предположим, в другое время я непременно подождал бы его на заднем дворе бара и предложил бы ему, как говорит в таких случаях один страус, сплясать знойное латиноамериканское танго. Неважно, с ножами или с чем-нибудь огнестрельным. Однако сейчас я на работе. У меня на шее 5 албултусов, поэтому окончательный расчет с греком откладывается на некоторое время. Пусть пока поскалится злорадно за своим столиком. Все равно недолго ему осталось зону топтать, падли. В голове еще бродили остатки хмеля после обеда у доктора, однако я на всякий случай купил нам еще по 100 грамм черного сталкера. На болоте повышенный уровень радиации, и с этим необходимо бороться всеми доступными средствами. Кстати, выбор напитков в баре «Сталкер» небольшой. Только водка и 2 сорта плохого бутылочного пива. Все по бешеным ценам. Здесь не пьют, а лечатся. Здесь не до импортного баловства. И никаких официантов. Купил за стойкой, и будь добр самостоятельно нести свою порцию за столик. Демократия в действии. Ну и какой будет дальнейший алгоритм? поинтересовался Стаценко, закуривая. Его сигареты превратились в размокшую труху, когда мы форсировали трясину. Поэтому ему пришлось купить за 20 баксов пачку какого-то местного дерьма. Свои сигареты я нес в верхнем кармашке рюкзака, поэтому сумел сохранить их в целости и сохранности, но у Стаценко, разумеется, была собственная гордость. Поэтому просить у меня сигарету он не стал. А я даже не подумал предложить. Мы же вроде собирались нанять помощника ведущего. «В нашем деле главное не суетиться», — отозвался я. «В баре «Сталкер» так не принято». «Я уже попросил встречи с Клещом, это местный босс. Я изложу ему ситуацию, и он подберет нам кого-нибудь из своих ребят. Идти в паре с темным — это даже хорошо. У них особый нюх. Хотя и сволочи они порядочные. Потом мы купим патронов и будем выдвигаться. Клещ мне кое-чем обязан, так что проблем возникнуть не должно. Но пока я не перетеру с Клещом, лучше категорически не рыпаться. Почувствует, что нам очень нужен помощник, и цены взлетят до небес. Отдыхайте пока, лакайте пойло». «Ты же сказал, что Клещ тебе чем-то обязан», — произнес Стаценко. «Отчего же тогда цены взлетят до небес?» «Чувство благодарности и стоимость услуг у темных никак не зависят друг от друга», — пояснил я. «И вообще, здесь лучше держать ухо востро и лишнего не болтать». Мы выпили и закусили ржавой селедкой на черном хлебе. Не удивлюсь, если темные до сих пор добывают консервированную сельдь времен второго взрыва из брошенных продовольственных складов на милитаре. «Давно хочу спросить», — нарушил сосредоточенное молчание Камача. «А почему тебя так смешно назвали, Хемуль? Это имеет какое-то отношение к Хэм, ветчине?» «Нет, к ветчине это отношение не имеет», — усмехнулся я. «А почему назвали? Черт его знает. Любил в детстве Туви Янсен. Вообще-то Хемуль — это тот же самый мумитроль, только уже взрослый, подросший, умеющий постоять за себя. То самое добро с кулаками, о котором некогда сказал классик. Понимаешь?» «Понятно», — Альвара кивнул и, помолчав, спросил. «А кто такой мумитроль?» «Ладно, проехали». Я прислушался к своим ощущениям. Мочевой пузырь еще на подступах к мертвому городу начал подавать осторожные сигналы, и теперь настало самое время его облегчить. «Значит так, бродяги, я в туалет. Без меня скандалов и драк не устраивать, на лавку не присаживаться. Здесь это может плохо кончиться, это вам не шти». Выбравшись из-за столика, я направился к выходу. Туалет в баре «Сталкер» расположен прямо под лестницей, рядом с ружейной комнатой, в которую запирают отобранное у посетителей оружие. Когда сталкеры покидают бар, оружие им выносят наверх и выдают уже за железной дверью бара, просовывают в щель. На всякий непредвиденный случай, как говорит один страус. Ружейная комната была отделена от неширокого коридора крепкой металлической решеткой с узкими ячейками, в которые едва ли пролезла бы детская рука. За решеткой, сидя на табуретке и положив на колени заряженный калаш, маялся от безделья темный охранник по кличке Сотовый. Шкафчик под стать гоблину, может быть, даже чуть повыше. Этот зверь вызывал у меня почти физиологическое отвращение, поскольку, в отличие от большинства собратьев, не мог спрятать свое уродство под одеждой. У него было три глаза. Третий глаз, мертвый, вечно прикрытый полупрозрачной белой пленкой и время от времени пульсирующий, словно ворочающийся в яйце птичий зародыш, был расположен точно в центре лба. Ходили слухи, что сотовый умеет читать мысли. Брехня, думается мне. Этого даже контролер не умеет. Проходя мимо, я с серьезным видом кивнул ему. Он сделал вид, что слишком занят разглядыванием серийного номера своего автомата, чтобы обращать внимание на такую мелочь, как я, и бросил беглый взгляд за решетку, где слева от сотового в оружейной пирамиде стояли наши с туристами хопфулы. Как там моя лапушка? Не обидел ли ее злой темный дядька? Нет, с моим автоматом, так же, как и с автоматами охотников, все было в порядке. Они спокойно сидели в деревянных гнездах наклонного ящика, дожидаясь, когда мы допьем водку и наймем приличного помощника. Но я все равно вдруг остановился перед решеткой, как вкопанный. «Послушай-ка», — обратился я к сотому, — «это чье оружие?» Демонстративно не обращая на меня внимания, сотовый со щелчком откинул приклад калаша, потом снова сложил его. И только когда я повторил вопрос, изволил обратить на меня свое драгоценное внимание. «Твое какое дело, радиоактивное мясо?» — недовольно пролаял он. Голос у него был слишком высокий и визгливый, никак не подходящий такому буйволу. «Ступай, когда шел!» «Зубы-то не жмут, организм?» — серьезно поинтересовался я, и, сопровождаемый несущейся в спину грубой бранью, направился в туалет. «Четыре калаша и М-16», — размышлял я, приближаясь к железной двери туалета. «Один калаш, раздолбанный затворной рамой. Края затворной щели отполированы до блеска. Затвор гуляет заметным люфтом. Рискованно с таким оружием идти в зону, если ты не полный отморозок и идиот. Скажем, не грек». Вот и встретились ребята. Значит, за столом с греком четверо. Где же незнакомец, схлопотавший в морду от Потогиныча? А где же ему еще быть родимому? Куда можно деться из этого бара? Туалет в баре «Сталкер», как и все остальное, сумрачный и тесный. В нем умещается только три фанерные кабинки с унитазами и два пожелтевших от времени писсуара с противоположной стороны. Дверь одной из кабинок, свободной, была приоткрыта. Вторую дверь мне пришлось дернуть. Внутри нее тоже никого не оказалось. А вот третья кабинка была заперта. Упершись ботинком в писсуар, я подтянулся на краю кабинки и заглянул внутрь. Внутри со спущенными штанами обнаружился какой-то малолетка из чистого неба. «Алло!» — недовольно крикнул он. «В чем дело-то?» Я спрыгнул на пол и задумчиво покусал нижнюю губу. Не было здесь товарища, схлопотавшего в морду от Потогиныча. Может быть, он действительно остался возле периметра, разорванный на куски ракетой? Но отчего тогда эти ублюдки продолжают нас преследовать? Я приблизился к писсуару и, расстегнув ширинку, начал поливать его, продолжая размышлять. Как вообще такое получилось? На агропроме они нас потеряли. Совершенно точно. За каким чертом они поперлись после этого в бар «Сталкер»? Непонятно. Если бы не потеря Хе-Хе, мы бы сюда даже не заглянули. Нет, заглянули бы. Мне нужно было сбыть артефакт. Вот он, в герметичном контейнере у бедра. В любом случае предвидеть все эти форс-мажоры никто не мог. Даже я не мог предвидеть, что уж говорить об этих гавриках. Они могли еще долго тут сидеть, ожидая нашего появления. Потеряли надежду нас найти? Ага, из горя поперлись пить пиво в бар «Сталкер». В принципе, здесь можно, конечно, получить кое-какую информацию, но все равно глупо. Сидеть здесь и надеяться, что какая-нибудь случайность приведет нас в бар к темным, это чересчур даже для грека. Грек, кстати, отличный следопыт. Забавное совпадение, правда? В конце концов, может быть, мы действительно все время пересекаемся с ними совершенно случайно? Ага, сейчас. Не бывает в зоне ничего случайного. Случайно только кошки родятся. Значит, они точно знали, что мы идем сюда. Кто еще знал об этом? Охотники, само собой. Вроде бы они ни с кем не трепались через ПДА, но пес его знает. Надо бы спросить еще раз. Ну, хе-хе, само собой, потому что я при нем сказал, что собираюсь отнести артефакт сюда. И кто еще? Правильно, доктор. Он нас сюда и направил. Черт, неужели доктор? В кабинке зашуршала бумага, потекла вода. Когда я уже застегивался, раздался протяжный скрип двери, и выбравшийся из кабинки за моей спиной бродяга возмущенно подал голос. «Ну, в чем дело, земляк, я не понял. Ты педик, что ли?» Парнишка явно нарывался на скандал. Я лениво повернул голову, продемонстрировав ему свой профиль с перебитым носом, и сталкер, поперхнувшись собственным негодованием, умолк на полуслове. Узнал, наконец. «Прости, брат, обознался», — проронил я, продолжая стоять в полоборота к нему. Это позволило молодому сталкеру отступить, не теряя лица. Он поспешно выкатился в коридор. В другое время я вбил бы ему его слова обратно в глотку, но сейчас мне было не до того. Я сосредоточенно размышлял, как мне поступить дальше. Наверное, самое лучшее — покинуть бар «Сталкер» и все-таки устроить неподалеку небольшую засаду. У меня перед глазами снова встала саркастическая ухмылка грека, которой он одарил меня из-за своего стола. Снова это мерзостное ощущение, как в лагере ученых. Словно ловушка уже захлопнулась. Но ведь не атакуют же они нас голыми руками на нейтральной территории. Во-первых, это объявление войны. Причем против них встанут все кланы плюс темные. Не знаю больше ни одной причины, которая заставила бы абсолютно все кланы выступить на одной стороне. И если свобода не выдаст этих уродов, ей придется воевать со всей зоной. Ну и во-вторых, пусть попробуют нас атаковать. Пусть рискнут. Охотничков своих я уже посмотрел в деле, и за исход рукопашной вполне спокоен. Сполоснув руки под одиноким краном, из которого текла мутная техническая вода, я отправился обратно в зал. Сотовый больше не сидел на табуретке. Он стоял в дальнем конце оружейки возле ружейной пирамиды, уперев приклад автомата под мышку и направив дуло в коридор. Интересно, это я его переполошил или тот сопляк, что выкатился отсюда полминуты назад с выпученными глазами? Проходя мимо сотового, я направил на него указательный палец и сказал: «Бабах!» Охранник опалил меня злобным взглядом, но промолчал, злобно мотнув стволом автомата в сторону зала. «Проходи, дескать». «Ладно, 1-0». В зал я вернулся как нельзя вовремя. Ситуация за время моего отсутствия разительно изменилась. Мои туристы стояли рядком возле дальней стены, положив на нее ладони и широко расставив ноги. Местный вышибала по кличке Космонавт, близнец варвара, неторопливо охлопывал их по карманам, выгружая оттуда на стол всякую мелочь. С двух сторон туристов держали под прицелами калашей Махмуд и Ковригин. Вольные бродяги за столами перестали пить и с недоумением наблюдали за этой сценой. Только темные за обеденным столом, похоже, не слишком впечатлились увиденным и продолжали с энтузиазмом поедать свои порции. «Варить твою кашу! Я же велел ведомым не лезть в драку!» «Эй, народ, что здесь происходит?» Я двинулся к Бизону. «Ладно, организмы, поиграли и хватит. Я оплачу ущерб». Дуло автомата Ковригина развернулось в мою сторону. Я поднял обе руки вверх. «Саша, ну все, все, давай остынем и спокойно разберемся». «Иди за свой столик, Хемуль», — ледяным тоном произнес Ковригин. «Что-то здесь было не так. Не было тут никакой драки. Все бродяги находились на своих местах, столы не были сдвинуты, не валялось на полу осколков битой посуды. Да и шума потасовки я из коридора не слышал. Темные вышибалы просто вывели моих туристов под дулами автоматов из-за стола и аккуратно поставили к стенке. Ни хрена себе день начинается, как говорит в таких случаях один страус. А морда у космонавта вытянутая, словно ему только что сообщили, что у него в Донецке мама умерла. Руки трясутся, палец на спусковом крючке побелел от напряжения. Чуть рыпнись, полмагазина в тебя высадят. Да и Махмуд с варваром явно не в своей тарелке. Что, черт возьми, происходит в этом баре? Что сегодня за безумный день такой? Стараясь не делать резких движений, я занял свое место. Обыск понемногу подходил к концу. Я скользнул растерянным взглядом по обеденному залу и внезапно уперся в знакомое лицо. Огромный черный синяк под левым глазом этого типа уже побледнел, но все еще не сошел до конца. Патогеныч весьма тяжел на руку. Незнакомец, преследовавший нас от самого периметра, стоял за столиком бродяг из свободы справа от Грека. Увидев, что я на него смотрю, он, понимающе усмехнулся и пожал плечами. Дескать, видал, как все обернулось. Закончив обыск, темные вышибалы заставили моих туристов положить руки на голову и под конвоем повели во внутренние помещения бара. Миша Пустельга беспомощно оглянулся на меня. На лице у него было написано величайшее изумление. Махмуд пихнул его стволом автомата в почку, заставив двигаться живее. «Клещ распорядился», — лаконично пояснил Ковригин, все это время державший меня на мушке. «Стой и не рыпайся, Хемуль, все будет хорошо. Когда захочешь, спокойно уйдешь». «Их снаряжение принадлежит мне», — угрюмо сказал я. «Мы тебе его вернем», — — пообещал Темный. «Что же вы делаете, уроды?» — с ожесточением произнес я. «А как же неприкосновенность всякого бродяги, который к вам приходит?» Я увидел, как мгновенно окаменело лицо Ковригина. Самое страшное ругательство, какое только может быть обращено к сталкеру-полумутанту — урод. Менее страшное, но тоже весьма серьезное — радиоактивное мясо. Ради всего святого никогда не обращайтесь к темным подобным образом, если только вы не взбешены до предела Хемуль. Лишь в этом случае у вас есть шанс выбраться из бара «Сталкер» без серьезных повреждений. Да и то не факт. «Хемуль», — устало сказал Ковригин, — «мы возместим тебе убыток. Сколько скажешь, столько и возместим. Плюс за моральный ущерб». Вот тут я и заткнулся. Во-первых, потому, что назвать темного мутанта уродом и не схлопотать сразу в морду уже само по себе достойно удивления. А во-вторых, услышать от патологически жадных темных сталкеров, что они готовы заплатить тебе любую сумму, какую сам назовешь, еще более невероятно, чем назвать одного уродом и тут же не схлопотать в морду. Видимо, дело действительно очень серьезно. «Форс-мажор, Хемуль». Ковригин наконец справился с собой, сделав вид, что не расслышал оскорбления. «Кроме того, неприкосновенность бродяг священна и истинная правда. Ты бродяга, и ты можешь катиться ко всем чертям. Эти шпаки», — он кивнул за дверь, на которой скрылись мои клиенты, — «нужны клещу. И они временно погостят у нас. Точка». «Ни хрена себе день начинается», — буркнул я. «Зарывайтесь, организмы. Серьезно зарывайтесь. Своими руками себе могилу копаете. Наши этого так не оставят». «Мы побеседуем об этом с Бубной», — хмыкнул Ковригин. Физиономия его перекосила кривая усмешка. Левая половина лица полумутанта была неподвижна после контузии. «Отдыхай, Хемуль!» Он звонко щелкнул пальцами в направлении бара. «Если только пыльную полку с полудюжиной бутылок и советский прилавок перед ней можно было назвать баром». Пальцев у темного тоже было 6. «Митя, браток, налей-ка товарищу водки!» Клещ велел. И я не пошевелился за столом. Поэтому бармену Мите, повинуясь жесту Ковригина, пришлось поднять задницу из-под прилавка и принести стакан лично. Думаю, в другое время он охотно выплеснул бы весь стакан мне в морду. Но сейчас ему приходилось подчиняться старшему. Субординация у темных очень строгая, и те, кто подвергся мутациям позже, вынуждены слепо слушаться старожилов. Впрочем, потом, когда старики погибают или умирают от лучевой болезни, бывшие новички с лихвой отыгрываются на молодежи. Давно ли сам Клещ стоял за стойкой бара «Сталкер»? Я, по крайней мере, еще помню такое. «Это бесплатно, Хемуль», — пояснил Ковригин, хлопнув меня по плечу. «Мир?» Резким движением плеча я сбросил его руку. «Я хочу поговорить с Клещом». «Клещ занят», — терпеливо произнес Ковригин. «Мне плевать. Сиди и не рыпайся, дорогой». Ковригин явно начал терять терпение. «Клещ все тебе объяснит, но позже». «Уроды вы с Клещом!» На лице темного не дрогнул ни один мускул. «Отдыхай, Хемуль», — бесстрастно проговорил он, глядя поверх моей головы. «Утром ты сможешь поговорить с Клещом. Ночлег тоже за наш счет». В дверях показались Махмуд и космонавт. Ковригин молча обменялся с ними несколькими непонятными жестами, кивнул на меня, забросил автомат на плечо и скрылся в служебном коридоре. Космонавт привалился к стене возле двери, без интереса поглядывая в мою сторону. Махмуд переместился ближе к лестнице, ведущей наверх. Я задумчиво посмотрел на халявный стакан с водкой, стоявший на моем столе. Однако не пропадать же добру. Я выцедил его маленькими глоточками, как научил меня один мичман, поставил на стол и зажевал бутербродом с селедкой, оставшимся от туристов. Окинув повлажневшим взглядом обеденный зал, я заметил, что ни Грека, ни его команды, ни типа с фингалом в помещении уже нет. Ну ладненько. Выбравшись из-за стола, я подошел к дверям, ведшим в служебное помещение бара. Космонавт заступил мне дорогу. «Нельзя сюда, Хемуль!» И я без предисловий от души двинул ему коленом под дых. Космонавт, ожидавший от меня чего угодно, но только не такой откровенной подлости, не успел блокировать удар и согнулся пополам, на время лишившись дыхания. И я попытался прорваться внутрь, но мне наперерез бросились Махмуд и скатившийся с лестницы варвар. Воспользоваться автоматами они не могли, потому что я, ухватив за загривок космонавта, потерявшего от ослепительной боли всякую способность соображать, превратил его в живой щит. Вышибалы попытались схватить меня за руки, но я так просто не дался. Махмуд пропустил пару крепких ударов и временно сбавил обороты. Я поднырнул под клешни варвара и отступил вместе с заложником в дверной проем, оказавшись в длинном сумрачном коридоре, где воняло застарелой сырой говядиной и пролитым несколько недель назад кефиром. В обеденном зале было сумрачно, но в коридоре, ведущем в служебное помещение бара, света было вдвое меньше. Волоча за собой хрипящего космонавта, я пятился по коридору вглубь магазинных катакомб, пока, наконец, меня не прижали к стене на повороте. Я толкнул космонавта прямо на преследователей, пытаясь выиграть еще пару мгновений. Но темные вышибалы знали свое дело туго. Через секунду я оказался на коленях и с заломленными за спину руками у ног Махмуда. Махмуд был бывшим тюремным охранником и очень любил демонстрировать на строптивых посетителях свой фирменный прием, который у них в колонии назывался «иноконвоирование». Ладонь сзади на лоб, два пальца на глаза и голову противника запрокинуть назад. Самый крутой амбал при этом теряет интерес к активному сопротивлению, особенно если одновременно заломить ему руку за спину. Если интерес к сопротивлению все еще не потерян, достаточно надавить на глаза посильнее, чтобы строптивец сделался шелковым. И на конвоирование обычно с удовольствием приговаривал Махмуд, сопровождая скрюченного, бессильно матерящегося посетителя к выходу. Махмудом его, кстати, прозвали вовсе не потому, что он был азиатом или мусульманином. А вот почему, сам не знаю, никогда не интересовался. В дальнем конце коридора со скрипом приоткрылась обычная деревянная дверь, выкрашенная ядовито-зеленой масляной краской. Мимо такой двери пройдешь и даже не подумаешь, что за ней может находиться что-то еще, кроме хозяйственного инвентаря или туалета для работников бара. «Хватит, отпустите его», — брезгливо сказал Клещ, выглянув в коридор. «Пусть заходит». «Но, босс!» — страдальчески проскрипел космонавт, который уже мог дышать, но еще не обрел в полной мере дара речи. «Я неясно выразился», — очень удивился Клещ. «С заломленными руками меня протащили по коридору, несколько раз по пути мстительно чиркнув головой о стену, и с силой втолкнули в кабинет Клеща. Дверь за мной захлопнулась». «Ну?» — коротко поинтересовался Клещ, угрюмо разглядывая меня. Я с достоинством отряхнул куртку, приблизился к столу, взял стул у стены, сел на него и закинул ногу на ногу. Темный терпеливо наблюдал за моими действиями. «Кабинет Клеща — это, конечно, громко сказано. Крошечная, обшарпанная каморка с голыми и грязными бетонными стенами, в которой батя Клещ ворочает финансовыми потоками, сопоставимыми с тем, что проходит через бубну. Древний полуразвалившийся стол, видимо, еще советских времен, утащенный темными из какой-то бывшей конторы. Два стула, оба протертые до дыр, того же происхождения, судя по всему. С потолка свисает мутная, засиженная мухами лампочка на электрическом шнуре. На стене какая-то дурацкая карта, пожелтевшая, тоже старая-престарая. На другой стене большой календарь, грязный, весь выцветший, с новым 2013 годом. Аскетизм, как он есть». «Баранки гну», — сказал я, устроившись на стуле и внимательно посмотрев на собеседника. «Какого черта, брат?» «Так надо, брат», — отозвался Клещ, глядя на меня из-под полуприкрытых век. Он стоял у стены, прислонившись к карте и сложив руки на груди. «Если бы я захотел, я бы сломал ему шею в 2 секунды, и он не успел бы даже переменить позы. И он это знал. И еще он знал, что я этого никогда не сделаю, разве что он тронет Динку. И мне это было известно тоже». «Это мои клиенты», — с тоской произнес я. «Очень жирные клиенты. Вы же мне весь бизнес нахрен рушите, уроды!» «Прости, Хемль», — Клещ тоже проглотил уродов, не пикнув. «Ничего не могу поделать. Получил приказ сверху». Он картинно воздел глаза к потолку. «От черного сталкера?» — оторопело спросил я. «От какого еще сталкера?» «От хозяев». «Ох ты, елки! Вот это угораздило нас вляпаться. Если, конечно, Клещ не врет. Слишком много чести, чтобы нашей командой озаботились хозяева зоны. Хотя зачем бы ему? Ты помнишь, как я пер тебя на себе?» — с тоской спросил я. «Помнишь, что ты не истек кровью только потому, что я вовремя вытащил тебя с полых холмов?» «Помню», — твердо ответил темный, глядя мне в глаза. «Именно поэтому ты можешь валить на все 4 стороны, хотя приказ был четкий — уничтожить в вашей группе всех, включая проводников. Я здорово рискую, Хемуль, отпуская тебя. Но я умею платить долги». «Это война, Клещ», — произнес я. «Ты понимаешь, что это война? Моему клану вряд ли понравится такое обращение с его ветераном». «Война, значит, война». «Значит, война, Хемуль», — безразлично пожал плечами Клещ. «Мало мы воевали, что ли?» Я поднял голову и с кривой ухмылкой посмотрел на него. «А тогда большое испытание, Клещ». Темный с интересом глянул на меня. Ах, даже так. Ага, вот так. И я утер тыльной стороной ладони кровь из разбитой губы. Варвар в драке все же дотянулся до моей морды. Клещ молча вытащил из нагрудного кармана платок и протянул мне. Я не был уверен в чистоте платка темного сталкера, но в дипломатических целях взял. Испытание, большой брат. И только попробуй отвертеться. Вся зона узнает, что ты отказал достойным людям в последней попытке. Ты вроде никогда не был идиотом, Хемль, задумчиво проговорил Клещ. Ты уверен, что точно знаешь, сколько сталкеров выжило после испытания? Приблизительно знаю, сказал я. Единицы. И ты все-таки настаиваешь на испытании для этих американских педрил? Поверь, мы их не больно зарежем. Чик, и они уже на небесах. А вот если испытание... Это будет слишком жестокая смерть. Тебе не кажется? Все-таки настаиваю, вежливо сказал я. «Это за что же ты их так не взлюбил?» — изобразил изумление Клещ. «Хочу дать им шанс. Хорошие мужики. Жалко будет, если вы их просто не больно зарежете. И они — мои клиенты. И еще я пойду с ними». «Не глупи, Хемуль!» — взревел Клещ. «Кретин чертов! Пошел вон отсюда, пока я тебя действительно не отдал Стронглаву!» «Послушай, Клещ», — сказал я, — «а ведь те грибы, которые ты прислал доктору позавчера, — дерьмо. Надо послать ему нормальных, а то он конкретно расстроится. Прокляну, — говорит». Я облокотился на стол и подмигнул, всем своим видом демонстрируя, что не собираюсь покидать его кабинет в ближайшие несколько недель. Глава темных сталкеров сокрушенно покачал головой. «Спасибо за информацию, брат», — с достоинством произнес он. Помолчав, добавил. «Ладно, будет тебе испытание. Молись своему долбанному Диме Шухову, ты упрямый ублюдок». «Да уж помолюсь, не волнуйся». Я встал. «Кстати, насчет приказа от хозяев. Его, случайно, не тот тип с лисьей мордой принес, который сидел за одним столом с греком?» «Какой еще тип?» — изобразил изумление Клещ. «Ладно, давай веди, урод чертов». «Нет, все равно ничего не понимаю. Неизвестно, откуда взявшийся задохлик, ни сталкер, ни военный, походя избитый в баре Шти, командует темными сталкерами от имени хозяев зоны мифических могущественных чудовищ, которых никто, кроме темных, глаза не видел? Придумайте что-нибудь посмешней. Я скорее поверю, что это пан Семецкий наконец явил нам свой лик». «Космонавт!» — гаркнул Клещ. «Да уж, здесь все по-простому. Не как у Бубны. Никаких переговорных устройств, никаких автоматически блокируемых дверей, никаких мобильников. Дети природы». Космонавт выглянул из-за двери, и Клещ распорядился. «Отведи его к остальным. Потом отправьте их всех к Стронглаву». Космонавт выпучил глаза, словно темный босс велел ему самому пойти к упомянутому Стронглаву и дружески пожать ему лапу. «Но, босс», — в очередной раз произнес он, — «ведь Хемуль, ведь он же почти один из наших». «Я в курсе», — прервал Клещ, отворачиваясь. «Ты еще здесь, отродье слепой собаки?» космонавт перевел взгляд на меня. На него было жалко смотреть. Казалось, он вот-вот расплачется. «Хемль», — с трудом произнес он, — «как же ты так...» «Пшел!» — повысил голос Клещ. Потрясенный до глубины души космонавт поспешил вывести меня в коридор.